Глава 3. Виды кармы по времени сложения. Карма зарождающаяся. Когда мы абсолютно свободно творим свое настоящее и будущее, счастье и несчастье. Когда человек совершенно свободен. Мы совершенно свободны, когда зарождаем причину. Жизнь на земле была бы раем, если бы человечество порождало причины чистым, благородным, любящим сердцем. Знаток Вед и один из великих подвижников Индии, ученик Шри Рамакришны, Вивекананда, который не был христианином, еще в юности сказал, что если бы вдруг исчезли все священные книги и пророки, одной единственной фразы Иисуса Христа было бы уже достаточно, чтобы указать человечеству путь к спасению. Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят. Поэтому не нужно плакаться Богу в жилетку, что мы, мол, слабые, беззащитные, во грехе рожденные и во грехе умирающие существа, которых надо прощать за все их глупости и мерзости. Это не только ужасное заблуждение, внушенное невежеством. Это еще и проявление хитрости, изворотливости и лукавства человеческого ума. Но тот же ум уже вполне способен осмыслить и то, что говорит древнее сокровенное учение. Люди – существа не только земные, но и космические, и все, что они имеют в себе и вне себя, они творят по собственной, совершенно свободной, воистину божественной воле. Но истинно свободная воля присуща лишь человеку, освобожденному от магнитного притяжения низшей природы. Взять хотя бы многие так называемые демократические свободы, которыми в конце расового цикла так гордилась, к примеру, американская и западноевропейская цивилизации. Многие свободы еще сильнее связывали человека, устремляя его сознание ко всему внешнему, материальному. Многие свободы и права XX века выросли на почве разложившегося человеческого духа, а потому даже само слово «свобода» во многих случаях означало «вседозволенность». Подобное переворачивание обернулось многими процессами в обществе, которые быстро разрушали нравственность. Здесь можно назвать, к примеру, свободу публиковать в прессе совершенно безнравственные материалы, в кинолентах демонстрировать насилие и половой акт, предоставлять свободу выражаться нецензурными словами, предоставлять подросткам право вступать в половую связь, защищать законом свободу проституции и гомосексуализм, даже официально регистрировать браки между однополыми людьми. И так далее, и так далее. Но никогда бы космическое право не одарило бы человека свободной волей без ответственности. Свобода воли и ответственность – это два острия меча духа. Получив такой дар небес, уже не боги, мы сами теперь должны будем заботиться о своей судьбе. Будет воля направлена к свету, будет и жизнь наполнена светом. Будет воля направлена во тьму, будет и жизнь во тьме. Это в той же мере относится как к отдельному человеку, так коллективно и ко всему человечеству. Учение Шамбалы объясняет, что вся жизнь человечества творится между двумя противоположностями, между двумя полюсами, строгим жестким предопределением, роком и полной свободой человеческой воли. Уже было сказано, что человеку дано право направлять свою волю даже в сторону зла, но ведь злом, говорят мудрые, нельзя созидать, нельзя двигаться вперед. Следовательно, применяя волю с целью сотворения зла, человек становится нарушителем правил движения эволюции, а ведь наказание следует даже если человек нарушает правила дорожного движения. Даже малые дети наказываются за нарушение правописания и горько плачут над тетрадкой с плохой отметкой. Мы уже знали, какие именно энергии слагают человеческую судьбу – мысли, желания, чувства и поступки. И когда только слагаем карму, мы, как боги, абсолютно свободны. Мы мыслим, о чем хотим, и поступаем так, как желаем. Когда своими помыслами, желаниями и поступками мы строим то невидимое, в котором нам придется жить в будущем, мы вольны построить что угодно. Можно соорудить добротный светлый дом, можно храм, но можно тюрьму или хлев, помещение для скота. Когда кладем мыслительные кирпичи и кармический цемент еще не затвердел, мы легко можем разрушить запланированное ранее. Если говорится, что воля человека свободна порождать карму, это означает, что человек совершенно свободен, когда порождает любую причину. Но породив, человек становится уже не свободным от ее последствий, а последствия неизбежны, они неотвратимы, и мы уже не властны над ними. Этот мир нам кажется вечным и бесконечным, потому что все, что с ним связано, возвращается туда, откуда и вышло, получается замкнутый круг. Это заколдованный круг наших заблуждений. Колесо наших ошибок никак не останавливается, потому что наши чувства постоянно обманывают нас, а мы, тем не менее, спешим не мыслить, а именно чувствовать. Всеми органами чувств своего физического тела мы ищем в физическом мире утраченный рай. Очарованные природой низшего мира, мы никак не желаем осознать, что есть и другие куда более прекрасные миры, которые скрыты от физических чувств. И только развитием сверхтонкого чувствования человек сможет ощутить то, что называется райским блаженством или истинным счастьем. Карма нам пытается это внушить из жизни в жизнь, но наши физические уши слышат только грубые звуки, а физические глаза по-прежнему принимают очевидность за действительность. Мы уже знаем, что такое карма неотвратимая, это зрелая карма. Это то, что мы, помимо воли своей, пожинаем. Но каждый ребенок знает, что прежде чем жать, поле вначале надо засеять. И если сеятель сеет сорняки, то пшеница на поле не вырастет. В нынешней жизни мы только тем и занимаемся, что сеем, даже не глядя, куда занесет ветер наши семена. Мы сеем каждый день, каждое мгновение. Нам и в голову не приходит, что все, что посеяли, придется и пожинать. Нам это не придет в голову даже тогда, когда однажды мы съедим свое посеянное ядовитое, и нас вывернет наружу. Мы лишь вскинем руки к небу и возопим: «За что, Господи?» Но пока мы сеем, сеем, сеем, даже не думая о том, что прежде следовало бы очистить зерна от всех сорных и ядовитых растений, что пшеницу нельзя сеять вместе с плевелами, ведь попади они в хлеб, отравишься. Пока мы живем в физическом теле, зерна причины будут лишь бросаться нами в почву. Зерна будут скрыты в почве и, притягивая к себе аналогичные энергии, будут лишь набухать. Но когда вернемся на землю, вновь мы увидим, что выросло из наших зерен. Но пока сеем, мы лишь зарождаем причины будущего урожая, и этот процесс называется зарождающейся кармой. Зарождающаяся карма является созидательной силой человека. Зарождение кармы новой жизни начинается с 7 лет, как только человек становится существом, самосознающим, а следовательно, ответственным. Заканчивается сотворение причин в очередной нашей жизни с последним вздохом, с последней предсмертной мыслью. На том свете, то есть в мирах надземных, невидимых, состоящих из иных состояний материи и существующих на других законах, мы продолжаем существование после жизни на Земле. Но в отличие от жизни земной, после ее окончания мы уже ни одну причину не сможем посеять, потому и повторяют из века в век учителя света: на небе уже ничего нового мы не сможем завязать, и ничего, что не было развязано на земле, на небе не сможем развязать, разрешить. После ухода с земли мы ничего не сможем добавить к своему сознанию. В почве нашего сознания будет набухать лишь то, что туда было брошено, на земле, и ни одного зернышка нельзя будет туда ни добавить, ни убавить. Все это можно было делать только при жизни на земле, когда мы были в физическом теле. В послеземной жизни человека есть совершенно другой смысл, другие цели. Весь опыт, накопленный душой в земной жизни, нравственный, психический, интеллектуальный, духовный, добрый и недобрый, полезный и вредный, будет осмыслен душой. И в результате этого осмысления то, что мы при жизни называли зарождающейся кармой, уже не будет называться таковой, а превратится в карму зрелую и накопленную, и неумолимо заявит о себе в новом воплощении. Таким образом, мы узнали, что зрелая карма не подлежит изменениям, и именно она и делает нас несвободными. Карма, именуемая накопленной, скрытой, уже дает нам некоторую возможность изменять ее, улучшать или ухудшать. Здесь мы уже свободны наполовину, а то и больше. И уж совершенно свободны мы в том, что еще не рождено или только зарождается. Жизнь на земле совершенно преобразится, когда мудрость Кришны, Будды и Христа станет краеугольным камнем человеческой жизни. Эта мудрость говорит, все конфликты надо нейтрализовывать, разрешать на земле, в нынешней жизни, пока мы еще не вошли в круг действий неизбежного и не передали следствия этих конфликтов в жизнь будущую. Именно неизбежность следствий должна лишить человека свободы действовать, нарушая законы эволюции. Но если мы все же хотим действовать свободно, придется согласиться с тем, что у каждого следствия есть аналогичная предшествующая причина, а потому нам нужно учиться сознательно создавать только благоприятные причины, и когда-нибудь мы перестанем быть подчиненными карме, то есть ее рабами. Только в этом смысле и надо понимать, когда говорится, что мы – рабы Божьи. Мы не можем пожаловаться Господу Богу, что нам никто не помогает преодолевать наше неразумие, наше неведение, наше невежество. Мы не можем сетовать на то, что учителя-светоносцы являлись в другую эпоху, а нам вот не повезло, в нашей эпохе их, мол, нет. Учителя всегда были и на разных наречиях учили одной и той же религии мудрости, единой вечной истине. Даже в самые темные века светоносцы не покидали человечество, и каждый век в наиболее ответственные поворотные моменты истории посылали своего вестника, через которого предлагали помощь или отдельному народу, или человечеству в целом. И вестники являлись с открытым сердцем, несмотря на то, что их ждали клеветники, изуверы, чаши с ядом, костры и Голгофы. Если бы только человечество вернулось своим ощущениям и вместо того, чтобы вглядываться в облака, где нет ничего, кроме тумана, посмотрело бы себе под ноги, насколько счастливее оно было бы. В 100 раз было бы лучше для него, если бы не было никакой другой религии, кроме чистой, неэгоистичной филантропии, коллективной и индивидуальной любви к человечеству. Возлюби брата твоего и ближнего твоего, как самого себя, и не делай другим того, что ты не желал бы, чтобы другие делали тебе. Эти слова были сказаны не в 1 веке христианской эры, а за 640 лет до Христа, Конфуцием, как теперь доказано, и именно на этом золотом правиле основывается счастье человечества. Елена Петровна Блаватская, письма. Ассоциация духовного единения, Золотой век, Москва, 1995 год. Совершенствующийся человек может сам и вывести из тени скрытую карму, и даже обогнать зрелую. Мы можем бросить вызов даже звездам. Человек, познай себя, и ты познаешь Вселенную. Смысл этого мудрого сокровенного завета ничуть не пострадает, если мы в свете учения Христа возьмем его за исходный вариант и сложим несколько другой. Человек, познай себя, отвергни себя и сотвори себя при помощи себя. Устремленный к самоусовершенствованию человек обладает творческой мощью настолько большой, что в конце концов она поможет ему изжить карму на данной планете. Зачем человеку это нужно? Для того, чтобы полностью освободиться от земного притяжения. Ведь пока земная карма не изжита до последнего атома, Земля никогда не отпустит человека. Но освобожденный он уже не станет спрашивать у Земли позволения, он будет готов для дальнейшего путешествия на другую планету. А во Вселенной планет похожих нет, ведь даже на одном и том же дереве не найдется двух абсолютно похожих листочков. Человек способен стать свободной душой, великой душой, махатмой. Такая душа – цель человеческой эволюции. Христос указал на могущество человека, повторив слова древнего пророка «Вы – боги». Елена Ивановна Рерих в своих письмах часто касается вопросов, связанных с кармой, которая касается каждого проявления жизни. Объяснения Елены Ивановны очень доходчивы и помогают расставить точки практически над всеми и возникающими в сознании. Вот строки из письма от 5 мая 1934 года. Примечание. Письма Елены Рерих в двух томах. Белорусский фонд Рерихов. Промет. Минск. 1992 год. Перепечатка Рижского издания. 1940 год. В каждой жизни человек может погасить ту часть старой кармы, которая настигнет его в данном воплощении, и, конечно, он тут же начнет новую карму, но при расширенном сознании он сможет быстрее изжить накопленную им карму, причем новая порождаемая им карма будет уже высшего качества. Кроме того, и старая карма уже не будет ему так страшна, ибо очищенное мышление и, следовательно, очищенная аура совершенно иначе реагирует на обратные удары. И таким образом человек может выйти из, казалось бы, заколдованного круга кармы. Но, конечно, только земной кармы, приковывавшей его к земле, ибо карма не может прекратиться, пока существует сознание, мысль. Карма, идущая в соответствии с космическими законами, будет беспредельно повышаться в своем качестве, вступая в новые круги и выходя из них и так в беспредельность. Сильная воля и устремление могут не только уничтожить плохую прежнюю карму. Учителя говорят, что сильная воля способна вывести из тени карму скрытую и ускорить ее действие. Как это понимать? Человек способен так напрячь свою энергию, духовную самодеятельность, что не станет ожидать милости от природы и от Господа Бога, но сам создаст условия для проявления скрытой кармы, даже если эти условия должны были бы сложиться лишь в будущем воплощении. Учителя называют такой самодеятельный дух самоходом. Этот самоход, к тому же, скороход. Он бесстрашен и устремлен в будущее, как огненная стрела. Он обгоняет время. Стараясь быстрее сжечь свои недостатки и свое несовершенство перевести в совершенство, такой человек, самоход-скороход, постоянно вызывает тяжелый огонь своей низшей природы на себя и побеждает в битве за битвы. Такой человек может прожить за одну жизнь и две, и три, и больше жизней. Он так быстро движется, самосовершенствуется, что плохая карма прошлого уже не в состоянии догнать его. Карма вовсе не отменяется, нет. Все, что положено, совершается точно в срок и в полной мере, но рок уже не может догнать одухотворяющегося человека, потому что, улучшая себя, воин духа будет всегда как бы немного, а иногда и намного, впереди текущего времени. Он будет как бы впереди самого себя. Опередив свое время, такой человек в момент действия кармы уже оказывается фактически в будущем и пересекает опасную зону раньше, чем срабатывает автоматизм кармы. Допустим, человеку в этой жизни было положено погибнуть от кирпича, который, когда он будет проходить мимо определенного места, должен упасть ему на голову. Но этот человек настолько уже был облагороженным, что, несмотря на то, что кирпич, конечно же, упал, зрелая карма действует математически точно и неукоснительно, человек не погиб. Нет, когда кирпич падал, он не взлетел в небеса на крыльях ангела, он шел, как и все обычные люди, по улице, и, как было предначертано роком, он пересек определенное пространство в точно запланированное кармой время, и кирпич свалился на него, как и было положено. Но упал кирпич не на голову. Упавший кирпич лишь сильно черканул краешком по спине и лишь немного порвал одежду. Как видим, карма проявилась в точно назначенный срок, но улучшенного человека в данное мгновение уже не было в трагической точке пересечения пространства и времени. Пусть только на долю секунды, но одухотворяющийся человек опередил время, часть его тела оказалась уже в другом времени. Доля секунды, и это мгновение равнялось целой жизни. Смерть обошла скорохода стороной. Человек как бы родился во второй раз, и с этого мгновения избежавший неизбежной смерти, начинает новый жизненный виток. Но на сей раз человек начинает новую жизнь без воплощения в утробу. Чудом спасшемуся вновь рожденному теперь незачем будет проходить длинный путь внутри утробного развития, а затем терять время на период бессознательного младенчества, когда духу придется вновь учить тело координировать движения, чтобы взять игрушку. А затем время будет затрачено на то, чтобы научиться есть ложкой, пить из чашки, выговаривать звуки и слова. Сколько раз это уже проделывала душа, воплощаясь на земле, а вот каждый раз в новом теле приходится начинать все сначала и говорить учиться, и ходить, и писать, и читать, и считать, и приобретать рабочие навыки и так далее. Сколько вновь будет сделано прежних ошибок, сколько будет потеряно времени на осмысление новым мозгом. Но обогнавший карму, вновь рожденный, начинает свою новую жизнь взрослым. У него сэкономлена масса времени на все, о чем мы только что сказали, и чего вообще не сказали. У такого человека в новой жизни часто открываются те способности, которые запланированы к проявлению только в будущем воплощении. Конечно, в эту продолжившуюся жизнь также перейдут и трудности из будущего воплощения. Время для такого человека очень уплотнится и ускорится. То, что надо было прожить, допустим, за 50 лет, проживается теперь за 10. Разумеется, трудности, если их распределить по порциям на 50 лет, переносить намного легче, чем когда они сконцентрированы, допустим, в одно десятилетие, а то и в пятилетие, а то... и в один год, но скороход – отважный воин, а воин любит битву и не теряет оптимизма и работоспособности, когда испытания на него сыплются, как из мешка. Он любит препятствия, потому что по их преодолению измеряет силу своего крепнущего в битве духа. Один великий йог говорил, что если звезды ему предсказывали неудачу, он все же бросал им вызов. Несмотря ни на что, он начинал намеченное – и побеждал плохие предсказания. Звезды не ошибались. Дорога к победе и в самом деле казалась непреодолимой. Условия были исключительно неблагоприятными, но бесстрашие и устремления человека были огненными. Конечно же, для победы в данном случае ему уже нужны были намного большие усилия и психические, и умственные, и духовные, и даже физические. Но человеческий дух наливался высшим огнем, и звезды побеждались. Когда в марте 1983 года Рейган выдвинул план ведения «Звездных войн», виднейший американский ученый, советник по научным вопросам при нескольких президентах США, директор Массачусетского технологического института доктор Джером Визнер заявил следующее. По мнению большинства специалистов, действительное свойство противоракетных космических систем не вселяет уверенность. Даже если предположить, что они окажутся высокоэффективными, считать, что они могут обеспечить подлинно непроницаемую защиту, значит выдавать желаемое за действительное. У каждой из сторон ныне накоплено более 10 тысяч ядерных зарядов. Если даже система обороны сможет обезвредить 90-95% зарядов, что само по себе было бы чудом, то и тогда оставшихся боеприпасов окажется вполне достаточно, чтобы полностью уничтожить человеческую цивилизацию. Мысль о том, что судьба Хиросимы, свидетелем которой я был в последние дни Второй мировой войны, может стать судьбой тысяч городов уже в первые минуты Третьей мировой войны, побудила меня обратиться с настоящим предупреждением ко всему миру. Уилфред Берчетт, австралийский журналист. Хиросима Мейтенант. Вновь Хиросима. 20-е столетие несет человечеству необычное испытание и может стать последним на его памяти. Елена Блаватская, 1887 год. Евангельский эзотеризм. Текст в рамке. Будда. Васетха-сутра. Н. Рокотова, Елена Ивановна Рерих. Основы буддизма. Мир существует причиной. Все существует причиной. Все существа связаны причиной. Братья, не для того пришел я, чтобы предложить вам какие-либо догмы, и я не требую от вас веры в то, во что веруют многие другие. Только к просвещению, ничем не ограниченному, призываю я вас. Пользуйтесь собственным умом, развивайте его вместо того, чтобы дозволить ему тупеть. Я заклинаю вас, не уподобляйтесь диким зверям или глупым овцам. Я молю вас, будьте здравомыслящими людьми, людьми трудящимися для овладения истинным знанием, которое победит страдания. Конец текста в рамке. Глава 4. Виды кармы по человеческим взаимосвязям. Карма семейно-родовая, групповая, коллективная. Такой вещи, как отдельность, в мире не существует. Дела семейные. Общее представление о семейно-родовой карме. Знаешь ли ты, кто твой ближний по крови? Примечание. Вообще-то, физическое тело каждого человека слагается из элементов, общих для всего человечества планеты Земля. Можно сказать, оно сотворяется всем человечеством. Поэтому в этом смысле все земляне родные по крови, той жизненной силе, которая течет в их жилах. Можно сказать, что у каждой планеты своя кровь, но она не обязательно должна быть именно красной. Но эзотерическая кровь – нечто более сокровенное и неразрывно с кармой человек. Каждая из трех видов кармы – зрелой, накопленной и зарождающейся – имеет много разновидностей, образующихся благодаря сложным и стойким человеческим взаимосвязям. Уже знаем, как вольно и невольно образуются эти кармические связи. Стоит только помыслить о чем-то, как наша энергия устремляется в пространство, неся в себе частицу нашего естества, словно визитную карточку, она ищет, кому бы родственному притянуться, с чем бы родственным объединиться, кому притянулась, с тем и связала нас на счастье или беду. Даже если этого человека мы и в глаза не видели, может так случиться, что в новом воплощении он станет кем-то близким по крови, то есть родственником, быть может, даже очень близким. До этого мы говорили в основном о карме индивидуальной, личной, но каждый человек живет не на необитаемом острове, поэтому кроме своей персональной, индивидуальной, личной кармы, каждый слагает еще много видов карм. Елена Ивановна Рерих в письме от 5 мая 1934 года, уже приведенном в беседе о карме зарождающейся, писала по поводу индивидуальной кармы. Индивидуальная карма всегда является главной, основной. Именно индивидуальная карма, будучи основной, решающей, влияет как на порождение, так и на погашение всех видов кармы. Вредя себе, человек тем самым вредит и другим. В космосе все связано, все переплетено между собою, и ничто нельзя расчленить, потому и карму индивидуальную нельзя расчленить от всех прочих видов кармы, групповой, расовой и так далее. Наша личная карма из жизни в жизнь завязывает сложнейшие узлы семейно-родовой кармы, групповой, коллективной, классовой, расовой, религиозной, партийной, национальной, общенародной и, в конце концов, общечеловеческой. В учении живой этики разъясняется. Можно наблюдать, как появляются целые группы людей, когда-то связанных между собою. Можно также усмотреть, что при воплощении начинается общий интерес к прошлым творениям этого лица. Также и групповые появления заслуживают изучения, ведь сходятся не только друзья, но и враги. Вот замечаете друга, который сохраняет свое давнишнее расположение. Также видите недоброжелателей, которые хотя и не вредят вам лично, но мешают вашим близким. Целое сложное переплетение ясно говорит о сильных связях, которые изживаются многими жизнями. Мир огненный, третья часть, параграф 550. Мы узнали, что сокровенное учение Шамбалы, утверждая единство жизни, слегка приоткрывает в тайной доктрине тайну основного числа бытия, тайну числа 7. Она говорит о семеричности всего сущего в нашем космосе, макромире, в том числе, разумеется, и о семи «я» человека как микромира. Оно также указывает, что каждое «я», каждая оболочка человека, каждое тело, то есть проводник, имеет собственную карму, прошлую, настоящую, будущую. Но наша личная карма касается не только нас, и важна она не только для нас, она является частью кармы аналогичных «я» нашей семьи, рода, народа, подрасы и главной расы, человечества, даже Вселенной. Наша личная карма переплетается со всеми названными кармами. Таким образом, утверждается не только взаимосвязанность всего сущего, но прежде всего обращается внимание человека на его ответственность. На ответственность за каждую мысль, им излучаемую, за каждое желание и чувство. Помня о том, что мы изучаем лишь общее положение закона кармы, но не ведаем истинных причин каких-либо конкретных фактов и явлений зрелой и скрытой кармы, попробуем рассмотреть несколько условных вариантов семейной кармы. Каждый раз, воплощаясь вновь, мы получаем новых родителей, магнитно притягиваясь к ним в зависимости от кармы, накопленной в прошлом. Мы будем иметь и ту родню, с которой завязали связи в прошлых жизнях, и все семейно-родовые узлы, узы, в данной жизни будем развязывать только сообща. Допустим, несколько человек в прошлых жизнях сознательно нанесли друг другу или другим людям большой материальный и моральный ущерб. Могут ли эти люди в новой жизни составить единую семью? Вполне. Причем все они будут испытывать материальные затруднения, нередко очень сильные и длительные. В зависимости от нанесенного ущерба в прошлом, члены такой семьи иногда до конца жизни так и не смогут вырваться из глубокой нищеты. Но ведь люди нанесли друг другу или сообща другим людям не только материальный ущерб, но и моральный. Моральный ущерб, нанесенный в прошлом в зависимости от его тяжести, выразится в постоянных ссорах, раздражениях, оскорблениях и даже, может быть, лютой ненависти, которая в иных случаях может привести к драматической развязке напряжения. Если материальный урон был меньше душевного, материальное положение такой семьи со временем может улучшиться. Однако моральный климат может даже ухудшиться. Но если же морального ущерба не было, или он был небольшим, то семья, несмотря на материальные затруднения, может быть дружной, а потому гораздо легче перенесет материальные трудности и не осложнит карму. Но в любом случае, страдая по любому поводу, люди обязаны не злиться и не ссориться, а умнеть. Правда, пока это далеко не у всех получается. Страдая, мы всегда склонны обвинить кого угодно, но только не себя. И в этом сказывается наше глубокое невежество. Пушкин. Она в семье своей родной казалась девочкой чужой. Развитие предыдущего. Пути кармы таковы, что они иногда могут привести в семью душу, которая никак не была связана с ее нынешними родственниками. Например, допустим, что в некую тяжелую семью карма привела душу, никак не связанную дурными действиями с другими членами. Конечно же, при этом спросим, зачем же такая душа привлечена в эту семью и страдает вместе со всеми ее членами. Разумеется, это не случайно. Очевидно, в прошлом человек совершил какой-то недостойный поступок, но какой именно мы не знаем, и должен отстрадать в полной мере, чтобы погасить свою личную карму. Что же поможет человеку, о котором речь, ощутить страдания? Если бы он попал в семью, которая была бы дружна, благополучна, прекрасна, то страдать в ней просто не дадут, условия не те. Значит, ощутить страдания поможет лишь неблагоприятная среда. В нее-то и погружается виновная душа с самого детства. Если ее проступок был очень силен по отрицательным последствиям, такая душа останется с чужой ей семьей до конца дней своих, пока, как говорится, не искупит свой грех полностью. Ну, а если же грех был невелик, то жизненная ситуация обязательно сложится таким образом, что прежние родные души притянутся, где бы они ни жили, и счастливо воссоединятся под любым видом, под самым неожиданным предлогом. Но бывают случаи, когда не чужая, а родная данной семье душа вдруг извлекается из своей родной нищей или грубой семьи, или семьи, сочетающей и нищету, и грубость, над которой темной тучей висит тяжкая карма. Извлекается с младенчества или с раннего детства и попадает в совершенно другую, в очень благоприятную среду. Допустим, ребенка из тяжелой семьи взяли на воспитание какие-то дальние добрые родственники или, может быть, зажиточные супруги, к тому же люди образованные, а может быть, сама мать подкинула свое малое дитя каким-то людям, а они оказались душевными и с радостью приняли подкидыши. А может быть, мать и отца за недостойный образ жизни суд лишил прав материнства и отцовства, и ребенок был отдан в детский приют, откуда его быстро забрали и усыновили благородные люди, которые отдали ребенку, не родному по крови, всю свою любовь и настоящую материнскую и отеческую заботу. Разумеется, покидание своей тяжелой семьи тоже неспроста. Что можно сказать по этому поводу? Скорее всего, такая душа в прошлой жизни, в отличие от своих родственников, уже успела поумнеть, чтобы не совершать прежних ошибок. К тому же она сумела приложить усилия, чтобы достаточно очиститься от элементов низшей природы и духовно возвыситься. Она как бы обогнала карму, и для искупления своей доли в общесемейных прегрешениях этой душе в нынешней жизни достаточно было лишь обозначиться в прежней семье и вскоре покинуть ее. Обычно мы замечаем, когда нас обижают. Когда обижаем мы, и даже более сильно, то большинство предпочитает этого не видеть и, конечно, не осмысливать ситуацию. Допустим, некий юноша или девушка живет в грубой семье и с детства испытывает со стороны родителей или одного из них жестокое обращение. Трудно сказать, какова была причина, породившая такое неблагоприятное следствие, но вполне возможно, что в прошлой жизни этот юноша или девушка, будучи родителем, также обращались со своим ребенком. Теперь же они на себе видят следствие собственного жестокосердия. В результате грубого обращения со стороны родителей или одного из них душа юноши и девушки, конечно же, страдает. Она также страдает, как страдала в прошлой жизни душа их собственного ребенка, но сострадание и нежность тогда были чужды их сердцу. И вот теперь великая справедливость карма предоставила им возможность ощутить на себе следствие собственного бездушия. Испытывая, допустим, побои и оскорбления, человек, не знавший в прошлом сострадания, теперь ищет в людях именно это чувство. Он теперь понимает, насколько это чувство драгоценно. Страдающая душа обязана не только поумнеть, она призвана разбудить в себе новое, ранее неведомое качество и, наконец, отложить в чаше накоплений элементы сострадания. Если человек, находящийся в грубых условиях, не сделает правильного вывода, а будет ожесточаться и продолжать грубеть, то в следующей жизни он попадет в еще более неблагоприятные условия. В страданиях и переживаниях есть глубокий смысл, но его надо суметь увидеть, нужно найти. Следует осмысливать происходящее, но, размышляя, полезно держать в центре не себя и свои собственные обиды, не свою злобу, а посмотреть на себя как бы со стороны, подвергнуть именно себя, свое поведение, строгой критике. Еще пример. Допустим, некая женщина страстно желает иметь ребенка, но, несмотря на все предпринимаемые меры, она так и не может стать матерью. В чем причина такого кармического наказания, не дающего возможности создать нормальную семью и ощутить такую притягательную радость материнства? Причин может быть много. Может быть, женщина, лишенная материнства, к которому она безуспешно стремится в этой жизни, в жизни прошлой вела слишком легкомысленный образ жизни и при каждой беременности делала аборты, не желая обременять свою жизнь материнством, ответственностью, заботами. Но вполне возможно, что одной из причин могло быть слишком безразличное, холодное или даже жестокое обращение этой женщины с собственным ребенком. А может быть, женщина, страдающая от невозможности стать матерью, была в числе тех, кто в прошлой жизни, родив дитя, выбросила его словно щенка, как говорится, под забор? К сожалению, подобные случаи были во все времена. Но распущенность и жестокосердие чрезвычайно участились в конце XX века во всех постсоветских республиках, когда накатил вал так называемой «сексуальной революции». И общество, и семья закрыли глаза на то, что девушки, едва переступив подростковый возраст, уже начинали сексуальную жизнь. Это не могло привести ни к чему хорошему, ни в физическом плане, в смысле здоровья, ни в нравственном. В результате появилось огромное число юных матерей, которые зачинали ребенка нередко, даже не зная от кого, а родив, отказывались от него сразу же в роддоме. Отцы и дети, мужья и жены – вечные проблемы. Мой дом – моя крепость. А если в крепости троянский конь? В конце темного века в очень многих семьях шли настоящие битвы. Одни и те же драматические ситуации и ссоры повторялись изо дня в день. И людям казалось, что нет конца этим семейным сражениям, нет выхода из тягчайших ситуаций. Члены семьи вроде бы и могли разъединиться и разъехаться по разным квартирам, а то и городам, но они никак не могли это сделать. Тысячи причин мешали им обрести покой. Конечно же, причин такому семейному аду столько же, сколько в мире подобных семей, но такими страданиями прежде всего излечивается страшный эгоизм, чудовищная самость, которой болеют все участники подобных семейных баталий, в которых никто не слышит стонов другого, никто не желает помочь друг другу, никто не считает виновным себя, но только других. И каждый готов содрать не только верхнюю, но и нижнюю рубашку с ближнего, иногда даже вместе с кожей. Причин таких семейных войн не счесть, но есть общая закономерность, которая заключает в себе пользу для каждого человека, входящего в подобную тяжелую семью. Каждый член семьи одновременно является учеником и учителем для остальных членов. Члены семьи нередко бессознательно провоцируют и плохую, и хорошую природу друг в друге. Они, как некие психические реактивы, способствуют различным поведенческим реакциям, в результате которых каждый входящий в семью человек обязан проявить то, что в нем скрыто, часто даже для него самого. В итоге таких напряжений члены семьи выявляют те или иные качества характера. Хорошее им следует закреплять, а не удушать, а выявленное плохое не подкармливать обидами и изобретением новых пыток, а уничтожать. Условия, вызывающие семейные конфликты, не исчезнут сами собой и не изменятся, если родители и дети и другие родственники не станут воспринимать конфликтные ситуации с совершенно иной точки зрения, как возможность для самоусовершенствования. Такие конфликты, пока человек совершенствуется, необходимы для выявления и изжития, как уже было сказано, прежде всего эгоистических чувств, но не только. Различных отрицательных качеств, подлежащих преобразованию в противоположное, в каждом человеке сколько угодно. Если хотим научиться самоотвержению, придется уничтожать целые легионы недостатков. Семейные конфликты замечательно выявляют многие из них, нашедших приют в нашем сознании. Семейные баталии продолжатся до тех пор и могут быть перенесены в следующую жизнь. пока урок, который должна усвоить душа в этих боях местного значения, не будет хорошо выучен. Когда урок, как нам покажется, будет хорошо усвоен, и нам покажется, что мы стали другими, последует экзамен, как и в школе. Неприятная ситуация повторится, и, быть может, даже с большей силой. Но если опыт закреплен, экзамен будет сдан на высший балл. И тогда однажды, словно по мановению волшебной палочки, условия, вызывавшие битвы родителей и детей, мужей и жен и других родных, исчезнут, а тяжкие бои прекратятся. Но если экзамен будет сдан на тройку и даже на четверку с плюсом, по пятибалльной системе оценки, увы, все повторится. Внешние условия изменятся лишь, когда мы изменимся внутренне. Это закон. Мы здесь не будем рассматривать формулу Христа «враги человеку домашние его», но когда подойдем к ней, поймем, что только в свете кармы и перевоплощения сможем понять ее глубочайший сокровенный смысл. Если не поймем, что причина вражды не только в противоположной стороне, но прежде всего в нас самих, никогда не сможем и развязать осмоленные узлы, и мир в нашей семье не придет. Как сапоги Шекспира не могут быть выше Шекспира, так и незнание, и уж тем более невежество, не может быть более почитаемо, чем знание. Это неоспоримая истина, данная всеми учителями человечества. Муж и жена – самая древняя связь. Но не обязательно всегда супружеская. Продолжение предыдущего. Как видим, без принятия законов кармы и перевоплощения многие тайны нашей жизни так и останутся тайнами, а значит, глубина слов Христа так и останется недосягаемой. Муж и жена – самая древняя и очень сложная кармическая связь, начало которой уходит в необозримую тьму веков. В последней книге, посвященной перевоплощению, мы рассмотрим эту сокровенную связь получше. Но так как до этой книги еще очень далеко, а здесь мы ведем разговор о семейной карме, то нам никак не обойтись без представления о том, что же эзотерически являются собою супруги. Забегая вперед, придется сказать, что такая связь вовсе не означает, что нынешние супруги обязательно во всех жизнях были супругами и во всех последующих жизнях тоже непременно будут супругами, а их дети – их детьми. Если бы так было, души дошли бы до какого-то предела, а затем остановились в развитии. Но два начала, мужское и женское, наиболее связаны. Они в своей сокровенной связи на высших планах единое, двуединое. Лишь на плане дифференциации, тем более в мире физическом, эти два начала, проявляемые в данном случае в виде людей двух полов, так разнятся и физически, и физиологически, и психически. Но что из того, что наша левая рука разнится от правой? Это же две право-левые части одного и того же тела. Что из того, что левое полушарие нашего мозга, отвечающее за интеллектуальное развитие, отличается от правого, где, как считается, размещена чувственность-эмоциональность? Без этих противоположных полушарий мы были бы неполноценными людьми. А кто видел на Земле реку с одним берегом, а магнит с одним полюсом? И бывает ли день без ночи, а верх без низа? Да, муж и жена – это две противоположности. Но, как и все пары противоположений в мире, они связаны с сильнейшим магнетическим притяжением. Такое притяжение есть любовь. Это притяжение, применительно к человеку, к супругам, имеет множество различных аспектов. Иногда, глядя на иных супругов, говорится, что между ними, да они и сами это признают, нет и не было ничего похожего на то, что подразумевается под словом «любовь». Но тогда лучше заменить это словом «притяжение» и вложить в него другой смысл. Притяжение, которое сделало мужчину и женщину супругами, это прежде всего долговые обязательства. Эти обязательства – крепчайшие кармические узы. И начали они складываться в такой дали времен, куда наш взор, взор непосвященных людей – не дотягивается. И потому такие узы особенно сложны. Долговых обязательств за многие тысячелетия накоплено уйма, а долги всегда должны быть погашены. Напомним себе, долги погашаются только в том мире, где были рождены, а рождаются они, как и все остальные причины, только тогда, когда человек воплощен в физическую плоть и действует в физическом мире. Поэтому муж и жена, эти изначальные двое, просто обязаны встретиться в новой жизни и возобновить на земле в мире физическом свои отношения, которые в очередной раз прервала смерть. На высших планах надземного мира, как уже говорилось, есть высокодуховные сущности, владыки кармы, которые отвечают за соблюдение кармических законов. Именно эти сущности и направляют бывших супругов к воплощению в одно и то же время, чтобы их жизни могли совпасть. Если обязательства супругов в прошлом были взаимно прекрасны, если их связывала чистая, преданная и нежная любовь, то вновь встретившись, эти двое обязательно почувствуют радостное, неотвратимое влечение друг к другу. Однако такая сердечная тяга отнюдь не обязательно будет сопровождаться, как и прежде, физическим сексуальным влечением. Муж и жена в прошлой жизни, в новой, могут встретиться и снова стать супругами, но это не обязательно. Они могут оказаться в одной и той же семье, но в новой и совершенно неожиданной родственной связи. Например, они могут родиться как брат и сестра, или как братья, или как сестры, или это могут быть нежно любящие друг друга мать и сын, отец и дочь, или бабушка и внук, дедушка и внучка, тетя и племянник, дядя и племянница и так далее. Они могут родиться даже в совершенно разных семьях, но встретившись, станут преданными друзьями или породнятся. Один войдет в семью другого, к примеру, зятем или невесткой, сватами, приемным сыном или дочерью, просто преданным другом семьи и тому подобное. Так сливаются разные семьи и разные роды в единую общечеловеческую семью. Если всмотреться вглубь времен, то в конце концов человечество обнаружит, что все оно и в самом деле является собой изначально одну и даже не слишком большую семью. Эта изначальная семья, союз двоих, произошел на земле, правда, не от одной супружеской четы, Адама и Евы, как трактуют Библию. Человечество, говорит тайная доктрина, произошло от семи предков, разных по развитию, и все семь излучились из одного единого, и сами духовные предки являются собой духовно двуединое, как и все в мире бытия. Но в основе супружества может лежать не только магнетизм любви, самоотверженности, преданности, нежности и так далее. Супругами, скажем, мы в человеческом обществе во все времена становились люди и без любви, и даже без уважения друг к другу, и даже, что не так уж и редко случается, просто по холодному расчету. А иногда семейная связь возникает даже из ненависти, мести, нанесенного в прошлой жизни ущерба и так далее. И тогда в одну и ту же семью кармически притягиваются враги. Такая семья становится банкой скорпионов. Именно таких семей особенно много в конце эволюционных циклов. Поэтому Елена Ивановна Рерих писала, что современная семья, то есть семья ушедшего 20 века, чаще всего являла собой позорное и преступное зрелище, и все войны начинались именно у семейных очагов. Пространство невидимо напитывалось их ненавистью. Ничего случайного нет, закономерно все, и все имеет смысл. Но смысл этот надо разгадать. Однако, без знания законов жизни это сделать так же трудно, как незнакомому с математикой человеку пытаться решить дифференциальное уравнение или извлечь корень из числа. Иная жизнь может стать невыносимой, если нет объяснения тем нагромождениям и несправедливостям, которые обрушиваются на голову человека. Но мы не раз встретим людей, которые предпочтут применить законы к другим, но только не к себе. Есть люди, которые, прочтя с начала до конца и с конца до начала все книги Агни-йоги и изучив учение о карме, на самом деле ничего не собираются менять в своем сознании. Они смогут ловко цитировать мудрые фразы, но жизнь их будет продолжать попахивать свинарником, Они будут продолжать поливать грязью своих близких, обвиняя именно их и весь мир в своих поражениях и несчастьях, а иные изловчились так вращать словами, что даже если они будут настойчиво твердить о своей половине «прекрасный человек», то собеседник должен будет это понимать как раз наоборот, что прекрасный человек – это именно он сам, а его супружеская половина – прямая противоположность. Это, как правило, эгоистичные, эгоцентричные, амбициозные люди. Если они придут к вам за дружеским советом, как им поступить, чтобы прекратить, допустим, внутрисемейную войну, придут они вовсе не за советом. Они придут для того, чтобы усилить свою ненависть за счет вашей энергии. Они приходят, чтобы подзарядиться вашей отрицательной энергией, если только вы допустите ошибку и безоговорочно примете их сторону и заразитесь их злостью. Будем знать, что подобные энергии так же заразны, как физическая инфекция. Но если вы не примете их сторону и дадите добрый, но нелицеприятный и реалистичный совет, то такие люди, сделав вид, что принимают его, выбросят его, как использованную бумажную салфетку, едва переступив порог вашего дома. Вообще, надо сказать, что большинство людей обращаются за советами только для того, чтобы их не исполнить, а то и поступить наоборот. Поэтому это не очень-то почетное дело – давать советы. Чаще бесполезны. Но вот что нужно знать жалобщикам. Однажды наступит момент, когда они поймут, что вполне заслужили то отношение близких, которое вызывало их обиды, возмущения, негодования, страдания. И если осознать это запоздало, то многие будут страдать еще больше от того, что у них уже не будет возможности попросить прощения у тех, кого они сами воистину несправедливо обижали. Никто не может страдать, если того не заслужил. Только страдания высоких духов и иных подвижников имеют совершенно иную причину. О великих учителях сказано, что они выше человеческих страданий. Но это вовсе не означает, что учителя не обращают внимания на страдания людей, мол, мы выше этого. Сказанное следует понимать так. Страдания, которые достаются на долю великих учителей, сверхчеловеческие, такие страдания выше сил самых сильных духом людей. И все эти невероятные страдания великие учителя, как бы это ни казалось чудовищным, получают из-за того, что из века в век, из тысячелетия в тысячелетие самоотверженно пытаются помогать развитию и просветлению человеческого ума и раскрытию высших качеств сердца. Другими словами, они страдают только потому, что из своей сокровищницы выдают человечеству частичку за частичкой сокровенное знание и из-за своего сверхчеловеческого сострадания к людям. Кое о чем, что необходимо знать, чтобы легче представить, что такое групповая, коллективная, народная карма. Некоторое представление о коллективных мыслеобразах и их различном влиянии на людей. Или, что древние греки подразумевали под словом «эйдос». По Лэм-гипотезе единомышленники создают своими мыслями и чувствами мощный коллективный эйдос из микролептонов, который начинает влиять на каждого из них. Предположение о лептонных эйдосах – по-новому ставит вопрос о соотношении материального и идеального на основе глубокого синтеза научных знаний. Эти сложные для неподготовленного читателя слова о том, что лептонно-электромагнитная ЛЭМ гипотеза предлагает научное объяснение явлению взаимодействия мыслеобразов, лежащих в основании как личной, так и коллективной кармы. Они принадлежат профессору Московского института народного хозяйства имени Плеханова, доктору экономических наук, физику Искакову, который лишь новыми и сложными словами повторяет древние знания. Сказанное, дополним, что вопрос эйдосов, образов по-гречески, был основополагающим в древнегреческой философии. Древние греки не говорили о лептонно-электромагнитных гипотезах. Они уже знали и довольно много о том, к чему только в конце XX века, и то только в предположениях, приблизилась современная наука. В частности, греки знали, что если эйдос не питать, не подпитывать, он умирает. Если питать, он растет и может жить столько, сколько его будут подпитывать люди. Древние греки, выходит, знали о природе мысли гораздо больше, чем люди XX века, уже летавшие на работу в космос. Сокровенная наука учит, что воздух, почва, вода, растения, животные, насекомые, здания, машины, люди, вещи людей и так далее – все это облучено энергиями людей, проживавших и проживающих в данной местности. Поэтому у каждого народа, у каждой страны есть своя особая магнетическая психическая атмосфера. Ее создали люди своим коллективным мышлением и чувствованиями. Даже у каждого дома, будь то многоэтажный жилой дом, особняк или офис, детсад или тюрьма, концертный зал или казино, есть своя собственная аура, своя психическая атмосфера. И она будет очень отличаться именно благодаря эйдосам, обитающим в этой атмосфере. Это настолько очевидно, что достаточно спросить у любого человека, даже не имеющего представления об эйдосах, ауре, карме, отличается ли атмосфера детского сада от атмосферы тюрьмы, как он немедленно даст утвердительный ответ и может даже попытаться объяснить почему. Скорее всего, его ответ будет правильным. В каждом коллективе есть свой психический микроклимат. Это называют еще производственной атмосферой. Говорят, в этом коллективе неприятная, а в этом приятная атмосфера. В таких случаях речь идет о психических продуктах мышления, об искусственных элементалах, то есть мыслеобразах, витающих в помещениях, где трудятся или учатся люди. Люди излучают мыслеобразы, и их психическая энергия запечатляется в пространстве, намагничивается на всех окружающих человека предметах, а затем излучается в окружающую среду. Если пространственные и наслоенные на предметах энергии благоприятны, то и атмосфера благоприятна. В этом случае можно говорить о том, что в такой местности или в таком коллективе совместными психическими усилиями создано единое благоприятное энергетическое поле. Это поле и есть то, что эллины называли эйдосом. Это существо. Слово «существо» употреблено только потому, что слово «сущность» пока еще многим не совсем понятно. Физики предполагают, что эта сущность по своей природе электромагнитна, что так и есть, и, как и все живущее, она может расти и может умереть. Эта коллективно созданная сущность – большой, иногда гигантский, элементал, психическое, искусственно созданное единомышленниками живое существо. Оно состоит из различных, магнитно притянутых и сцепленных, однородных мыслеобразов людей и действительно влияет на каждого единомышленника. Может быть, это пространственное образование, чье тело из психической энергии в некотором роде можно сравнить с каким-нибудь органом человеческого организма, состоящего из клеток, коллективно выполняющих определенную физиологическую функцию. Только здесь функция не физиологическая, а психическая. В некоторых статьях исследователей психической энергии XX века такую однородную энергетическую сущность, созданную объединенными усилиями многих людей, иногда называют не словом «эйдос», а термином «эгрегор», более точным теософским термином «элементал» все еще не отваживается назвать. Эгрегоров в пространстве над Землей бесчисленное множество. Столько, сколько в человечестве существует разновидностей и оттенков чувств, эмоций, побуждений, устремлений, желаний, верований, суеверий, предрассудков, условностей, обычаев, традиций, амбиций, политических и военных целей и так далее. У христиан, разумеется, свой Эйдес Эгрегор, у мусульман свой, у иудеев свой, у буддистов свой, у всех язычников свой. Но у тех же христиан, к примеру, которые разбиты на сотни всевозможных ветвей и сект, Эйдес Эгрегор не един, а потому у католиков свой, могучий Эгрегор, у православных христиан такой же сильный свой, у греко-католиков свой, у протестантов свой, у лютеран свой, у староверов, адамитов, молокан, у каждой христианской секты, а перечислять их придется долго, собственные эгрегоры. И все эти древние и могучие пространственные сущности, как и люди, породившие их, не дружат между собой, они все воюют веками. И каждая ветвь, каждая секта насыщает эти пространственные сущности нетерпимостью к инаковерующим. Такие эйдесы и эгрегоры, пространственные элементалы, очень агрессивны и опасны даже в пределах одной религии. Что же говорить, если в ненависти и нетерпимости сталкиваются пространственные сущности разных религий? У атеистов, как явствует из того же закона, будет свой эгрегор, он участвует в битве против всех богов. Свой эгрегор есть у тех, кто привержен идеям общего блага, коллективизма, коммунной общины, но у собственников есть собственный, пространственный монстр, и так как эти эгрегоры противоположно заряжены, они воюют. У всех людей планеты, излучающих стремление к миру, есть своя мощь, объединенная силой мыслеобразов, но у всех агрессоров своя, что перевесит, то человечество и получает мир или войну. У всех лицемеров свой эгрегор, у искренних людей свой, конечно же, и эти мыслеобразы воюют. У яростных националистов, нацистов, фашистов свой эгрегор, у интернационалистов свой, и здесь яростная битва. Нет покоя в пространстве, нет покоя на земле. Кармические связи соединяют людей, следовательно, они сближают и мыслеобразы, заставляя их сотрудничать или воевать друг с другом. Сражения идут около каждого человека, сражаются охранительные и вредоносные мыслеобразы. История человечества доказывает, что она более насыщена войнами и страданиями, нежели миром, сотрудничеством народов и благоденствием. И на земле, и в небесах идет нескончаемая война, и ее начинает и ведет безответственный человек своим хаотическим, бесконтрольным и низменным мышлением. Если пространственный элементал-мыслеобраз составляют однородные мыслеобразы сотен, тысяч, миллионов людей, мощь такой коллективной сущности трудно представить. Она постоянно подпитывается от людей и постоянно воздействует на них, подпитывая своей мощью. Эта пространственная, искусственно созданная сущность имеет огромное значение при разрешениях коллективной, классовой, общенациональной и так далее кармы. Благословенны земля и народ, над которыми витает армия охранительных мыслеобразов и элементалов. И страшно жить под излучениями вседозволенности, пресыщенности, массовой развращенности, ненависти, жестокости, насилия, расовой, национальной, религиозной непримиримости. Конечно, покоя в таких местах не бывает, благополучие может быть только временным. Карма таких мест тяжела, и она сурово очищается огнем, а затем ядовитый пепел от психической грязи смывается водой. Но кто же виноват, что очищение столь тяжело? Кто же создавал столь тяжелую атмосферу над страной? Разве не коллективно люди старались осложнить жизнь себе и потомкам? Не будем удивляться, если в течение короткой человеческой жизни мы так и не увидим, как проносятся чудовищные ураганы и полыхают пожары в странах, которые подло нападали и на соседей, и на дальние народы, или которые развязывали мировые бойни. Не нужно обманываться, говорить, раз мы не видели, как огонь опаляет места, где массово уничтожали и терзали людей, изобретали воистину сатанинские способы массового уничтожения или замышляли другие подлые дела, значит, такого не бывает и никогда не будет. Нельзя утверждать, что земля не разверзнется, а огонь и вода не обрушатся на голову тех, кто по праву сильного и богатого превращал в мирное время в рабов более слабые и более бедные народы. И по тому же праву сильный и богатый народ мог считать себя вправе обрушить на более слабый и более бедный народ невероятный бомбовый ливень только для того, чтобы продемонстрировать мировому сообществу свою силу и устрашить каждого, кто подымет голову. Почему забыты Христовые слова о том, что первые могут стать и последними? Не будем забывать и предупреждение древних мудрецов, что сегодня сильная, огромная и могучая страна завтра может стать карликом. Народная карма созревает не по агрономическим сезонам и никогда не ошибается адресом. Почему испанец радуется, когда льется бычья кровь, а буддист плачет? Пространство влияет на зародыш в утробе матери. Развитие предыдущей темы. Рождаясь в определенном народе, мы немедленно попадаем под излучение ауры страны, под воздействие тех многочисленных пространственных мыслеобразов, эйдосов, эгрегоров, которые создавались народом на протяжении многих веков и многих тысячелетий, уже узнали, что вся местность, каждый город и селение, каждое здание и снаружи, и внутри, каждый камень на дороге, каждая былинка в поле намагнетизированы излучениями, свойственными характеру народа. И химизм психических энергий проявляется особо мощно в годы или дни бедствий народных или его общих радостей, в периоды упадка духа или, наоборот, в периоды духовного подъема, взрыва энтузиазма. Наше астральное тело, еще находясь в утробе матери, уже начинает вибрировать в унисон с теми энергиями, которые витают над народом, пропитывают всю среду его обитания. Когда-то мы, родившись, быть может, в Англии, ощущали в материнской утробе совсем иные вибрации, в Молдавии иные. Родившись когда-то, быть может, в Древнем Египте, наше астральное тело чувствовало совсем не то, что оно чувствует, когда рождалось на Руси или в современной Испании. А когда мы воплотимся в одном из народов Индии или Китая, наше астральное и ментальное тело узнает совершенно новое ощущение. Поэтому англичанин, молдаванин, русский, испанец, индиец и так далее нередко будут испытывать по одному и тому же поводу совершенно противоположные ощущения, у них появятся и иные мысли, и, разумеется, они будут по-разному их выражать. Там, где, к примеру, самонадеянный и самовлюбленный англичанин, презирающий грязных туземцев и, тем не менее, пополняющий туземным золотом казну колонизатора, испытывает гордость, туземец-индеец испытает сострадание к этому самовлюбленному белому человеку. Как-то один из великих мыслителей Индии, Свами Вивекананда, посетив США и Европу в конце XIX века, заметил, что на Западе гордятся тем, что их предок был знатен и богат, но в Индии даже император гордился бы тем, если предок его был мудрым, несмотря на то, что был нищ. Когда-то древние римляне обожали зрелища, где гладиаторов или людей, приговоренных к смерти, раздирали львы на глазах у публики, ликовавшей от остроты ощущений. Испанец, как известно, давно обожает корриду. Коррида – радость испанца, неотъемлемая часть его ослепительной эмоциональной фиесты. Это возбуждающий нервы праздник, приятно обжигающий низшую астральную природу испанца остротой ощущений, пахнущих горячей кровью. Примечание. И все же однозначно оценивать публичное сражение человека и сильного животного, наверное, нельзя, потому что в минувшие века человеку для самоутверждения, для демонстрации бесстрашия, мужества, воли, силы, ловкости и даже пластичности тела, красоты движений, артистизма нужны были и такие схватки. Конечно, в XX веке подобные зрелища уже не могли украшать человечество, тем более такие схватки не могут иметь перспективы в новой эпохе. Испанцы в восторге кричат и рукоплещут, когда Тореадор убивает истерзанное животное, которое предварительно разъярили до безумия. У несчастного быка нет ни быстродействующего ума, ни хитрости человека, ни человеческого умения виртуозно владеть своим телом и шпагой. Любителя корриды не смущает ни смерть мужественного животного, ни смерть мужественного Тореадора, пронзенного рогами разъяренного быка. Зрители готовы к такому спектаклю, где проливается настоящая кровь. Невидимый коллективный эгрегор, рожденный любителями корриды, дрожит в нетерпеливом возбуждении, в ожидании очередного представления, где совершенно неважно, кто кого убьет. Эгрегор ждет подпитки, и он ее получает для того, чтобы затем излучать и возбуждать людей. Коллективные мысли пространства провоцируют следующую корриду. Такое дикарское развлечение немедленно бы исчезло, если люди не покупали бы билеты. Но они покупают, и чертово колесо вертится. Но сердце буддиста, взирающего на испанскую корриду, будет обливаться кровью. Гатама Будда учил любить все живое. Великий учитель объяснял, что у человека нет права мучить и отнимать жизнь у животных, своих меньших и менее развитых братьев. Они пока животные, мы пока люди. Но животное – не что иное, как существа, которым когда-то предстоит стать разумными. Ведь и человек не всегда был разумным и не всегда имел человеческую форму тела. Однажды Будда увидел, что некий раджа, собираясь ублажить божество принесением жертвы, приказал разжечь костер и заколоть самого лучшего оленя. Будда сказал: «Если ты считаешь, что чем большую жертву принесешь, тем больше милостей сможешь выпросить у божества, тогда принеси в жертву меня, ведь человек выше животного». В конце четвертой книги я приведу одно древнеиндийское, буддийское, сказание, джатаку, которое, уверенно, вначале будет шокировать каждого, но при более глубоком размышлении читатель будет потрясен. Он ощутит, что прикоснулся к невыразимой сверхчеловеческой красоте сердца. Он поймет, что прикоснулся к высшей, поистине божественной этике, которая спустя много веков, повторившись в устах Иисуса Христа, приобрела вид формулы самоусовершенствования человека «отвергнись от себя». Буддисты – единственные из всех верующих, которые за 2500 лет никогда не были причиной кровопролитных войн. Примечание. Однако буддизм также загрязнен, и многие его положения искажены. Буддизм, так же, как и другие религии, расколот на секты. Правда, их в сравнении с бесчетными христианскими чрезвычайно мало, менее 20, и они характеризуются терпимостью друг к другу и другим верам. Буддисты могут храбро защищать родину, но они никогда не начинали войн, тем более братоубийственных, гражданских. Они не насаждали, в отличие от христиан, свою религию огнем и мечом. У истинных буддистов нет и скотобоин. Джайны – есть такая немногочисленная, но очень влиятельная и уважаемая секта в Индии. Так те вообще никогда не смогут понять не только испанцев, радующихся корриде, но любого человека, убивающего даже насекомых. Джайн не будет сопротивляться, даже если к нему приблизится ядовитая змея, и всем своим видом выкажет агрессивность. Джайн предпочтет умереть, но даже не подымет палку, чтобы ударить змею. Кто-то, конечно, скажет: «Ну, это уж слишком». Может быть, и в самом деле слишком. Но, тем не менее, в человечестве есть и такое отношение к животным. Они признаются существами низшими, а потому более слабыми, чем человек, а потому человек не имеет права покушаться на их жизнь. И любителю корриды, и грузину, обожающему шашлыки, и чеченцу, и сицилийцу, до сих пор не истребившим в себе остатки национальных энергий, взывающих к кровной мести, очень и очень трудно будет понять буддиста, а джайна и вовсе невозможно, будто это инопланетянин, сотканный неизвестно из чего. Также трудно многим народам Земли понять странную природу русского человека, сотканную, казалось бы, из ужасающих противоречий. Между двумя напряженными полюсами, раздирая себя на глазах у всего мира, мечется, страдая, русская душа. Это загадочная двойственная душа, не европейская и не азиатская. Вот уже 600 лет выплавляется в огне, зажженным святым Сергием Радонежским, евразийская синтез душа Великоросса. Лучше всего об этой двуединой синтез душе, может быть, до сих пор еще полностью и не созревшей, а душе еще не достигшей спасительного равновесия и гармонии и вызывающей столько разных толков и кривотолков у всех западноевропейских знатоков, говорят сами россияне устами своих классиков. «Когда русский мужик убегает от барина, — говорит один из таких классиков, — и оборачивается в последний раз на свой хутор, в его глазах отражается вся его душа, и не поймешь, чего же она хочет, на что решилась, что же мужику хочется сделать. То ли он решил хутор свой сжечь и сделаться разбойником, то ли в монастырь решил податься и сделаться святым. То ли вначале он хочет хутор сжечь, а потом податься в монастырь с искренним покаянием. Вот в чем она, эта адская мука от раздирания души парами противоположений жизни в равной мере сильными. Ну как тут не взвыть от боли и отчаяния? Но ни одна душа на земле никогда не приобретет могущество равновесия, а значит абсолютной гармонии, то есть божественного блаженства, без предварительного, длительного и очень мучительного сплавления в огне ее недр всех пар противоположений жизни в единый элемент. Но без самоотречения, самоотвержения, самозабвения ощутить единство или гармонию жизни не удавалось еще никому. Тайна непримиримого националиста. Если бы вам пришлось воплощаться на протяжении миллионов лет в одном и том же селе, вы согласились бы? Продолжение предыдущего. Питаясь человеческими энергиями, коллективные мыслеобразы, естественно, тяготеют к местам, населенным людьми. Это может быть и хуторок, и место обитания какого-нибудь племени, и место обитания большого народа. Это может быть маленький затерянный в океане остров, какой-нибудь аул в горах или огромный материк. Мы рождаемся в той местности, куда определила нас наша карма, но закон жизни, закон эволюции таков, что нам приходится рождаться не только в разное время, в разных эпохах, но и в разных народах. Это необходимо для правильного, гармоничного, разностороннего развития души, для воспитания любви к разным культурам, к разным народам, для того, чтобы в конце концов ощутить, что человечество едино, а значит, все люди – братья. Только великие учителя вольны сами избирать и время воплощения, и народ, в котором они решают воплотиться, а также и класс, и род, и семью. Но мы, люди обычные, воплощаемся в новой жизни именно в том народе, в который нас магнитно привлекла карма, и в котором наилучшим образом может раскрыться очередная часть нашей души. В этом же народе мы должны будем повстречать и всех, или большинство, тех, кому должны отдать очередные долги, а также и тех, кто задолжал нам. Пройти через все континенты, эпохи, народы, чтобы обогатить свою душу опытом других людей и помочь другим людям стать мудрее за счет опыта нашей души – это закон эволюции, обязательный для всех людей. Каждый цветок неповторим и прекрасен, но разве если бы на полях, в лесах, в горах, на водах, повсюду на земле цвел только один цветок, и мы из жизни в жизнь видели бы только его, нам не стало бы в конце концов скучно, если не сказать тошно от этого бесконечного однообразия? Рождаясь в новом народе, мы получаем возможность вдохнуть аромат нового цветка, провести через свое сердце особенности еще одного национального характера и культуры и тем самым обогатить сокровищницу души. Воплощаясь то в одном, то в другом народе, мы получаем непосредственную возможность изучить не с чужих слов новый, своеобразный, уникальный опыт познания мира. У нас появляется возможность посмотреть на уже, казалось бы, знакомые вещи как бы другими глазами, ведь у каждого явления грани бесчисленны. В каждом племени рождаться вовсе не обязательно, но в каждой расе и каждой ее подрасе человек воплощается много раз. Примечание. Напомню, что расой, точнее коренной расой, в тайной доктрине именуется огромный эволюционный период в развитии человечества. Этот период по продолжительности разный для каждой коренной расы. Их, как уже говорилось, семь, и у каждой семь подрас – а у каждой подрасы множество народностей и племен. Для нынешней арийской коренной расы по счету пятой эволюционный срок развития равен 1 470 000 лет. Каждая подраса живет 210 тысяч лет. В тайной доктрине есть фраза учителя, которая звучит примерно так. «Попытайтесь разгадать тайну 777 воплощений». Имеет ли эта фраза отношение к людям обычным? Но, может, только к великим учителям? Но не дай Бог никому бесконечно, из жизни в жизнь, воплощаться в одном и том же народе. Сознание таких воплощенных постепенно погружается во тьму. Это, в конце концов, приводит к трагедии, к остановке, а затем и угасанию психической энергии. Общеизвестно, к чему приводят браки между близкими родственниками, к деградации, вымиранию целых семей. Изолированность губительна для любого организма, будь то клетка человеческого или любого другого организма, или человек целиком, или изоляция целого народа, племени от других народов, или изоляция человечества любой планеты, или сама планета, изолированная от энергетического взаимодействия с другими небесными планетами, своей системы и с космосом вообще. Стремясь воплощаться из жизни в жизнь в одном и том же народе, человек постепенно сужает свое сознание и обедняет душу. И однажды такая обедненная душа уже оказывается не в состоянии впустить в себя другие энергии, кроме уже знакомых. Постепенно такой человек становится непримиримым националистом. У любого проявления фанатизма та же природа. С каждым рождением сознание, примагниченное к одной нации или вере, все более сужается, а потому такой человек все труднее понимает человека другой нации или веры. Национализм отнюдь не патриотизм, а уж об интернационализме такому человеку и говорить бесполезно. Такой человек уже родился с чувством презрения к другому народу и признает бесценным лишь то, что ближе всего его собственному, ограниченному сознанию. Он уверен, что именно его народ, народ избранный, именно его нация или вера превыше всего. Все остальные народы второсортные, а то и вообще не люди. А потому националисты либо откровенно презирают их и унижают, полагая, что имеют на это полное право, либо игнорируют при решении важных межнациональных проблем, либо принимаются уничтожать различными варварскими способами. Низкие энергии, развитые в душе ярого националиста, расцветают махрово. Они жгут его и, конечно же, требуют реализации. Далеко не всегда они находят такую возможность и переносят ее в следующую жизнь. И однажды, воплотившись в прежнем народе, психический нарыв ненависти и жестокости прорывается, и нереализованные мысли, желания и чувства реализуются. Человек совершает тягчайшее преступление. Где? Конечно же, в своем же народе. Каждый ярый националист в прошлом совершил не одно преступление против своих же соотечественников. На его совести массовые убийства. Получается чертова мельница, замкнутый круг. Яростное стремление националиста, уже совершившего преступление, воплощаться в одном и том же народе, теперь уже вызвано именно преступлением против этого народа. Оно-то и примагничивает душу к одному и тому же пространственному эгрегору. Оторваться от этих негативных энергий чрезвычайно трудно. Так как на совести непримиримого националиста множество погубленных жизней, то, следуя закону кармы, он обязан воплощаться в своем народе до тех пор, пока не искупит все свои грехи. Он встретит все свои жертвы и много раз будет убит. Группы людей, объединенные ненавистью к другому народу или народам, с одной стороны, будут заражаться местью, а с другой – страхом. Эти чувства из низшего астрала будут разъедать их души из жизни в жизнь. И пока не будут изжиты все преступления яростных националистов, покоя в странах или племенах, где жила ненависть к другим народам, не будет. Не забудем, конечно, что убийства бывают не только физическими. Мысли-образы ненависти и злобы невидимо убивают человека даже на другом континенте, даже иногда спустя века после смерти излучателя. Бесконечный круговорот воплощения человека в одном и том же народе – настоящее проклятие. Это может обернуться непоправимой трагедией, а оскудевающая душа может навсегда покинуть человека. Народы Земли, как разнообразные цветы в одном букете, мастерски собранном космическим дизайнером. Все цветы прекрасны и неповторимы. Каждый народ прибавляет аромат и красоту к общей земной человеческой палитре. Повторимся, что было бы безумно скучно жить на планете, где цветет лишь один вид цветов, пусть даже самых прекрасных. Так и если бы все люди на Земле были бы на одно лицо, пусть даже все красавцы, да к тому же у всех был бы тот же характер и одни и те же песни, то от такой унификации можно было бы и с ума сойти от скуки. И не исключено, что тогда самым интересным и знаменитым человеком на Земле вполне мог бы стать какой-нибудь уродец, и к тому же хулиган и сквернослов, которому многие захотели бы подражать. Почему в роковых поездах пассажиров меньше обычного? Несколько примеров действия зрелой коллективной кармы с трагическим исходом. Причиной всех массовых транспортных и других катастроф, которыми особенно был переполнен 20 век, является тяжелая карма, нередко коллективная. В сокровенном учении говорится, что при массовых катастрофах случайно не может пострадать ни один человек. Также можно найти объяснение, что к участию в катастрофах со смертельным исходом допускаются лишь те, кто должен понести наказание за то, что в прошлом совершил убийство. Не совершившие преступления не погибнут, но, скорее всего, они просто не смогут взять билет на поезд, который потерпит крушение, или сдадут уже купленный билет на теплоход, которому предстоит затонуть, или опоздают на самолет, который взорвется в воздухе. Невиновные или уже искупившие вину останутся живы даже после крушения поезда или гибели теплохода. Они будут спасены и при взрыве стоэтажного небоскреба. Останутся в живых и при пожаре, охватившем огромную гостиницу. Они останутся невредимыми даже в доме, полностью разрушенным землетрясением. У кармы есть бесчисленные возможности отвести беду от человека, который ее не заслужил. В одной из статей, связанной с гибелью «Титаника», чудо корабельного строительства начала 20 века, непотопляемого гиганта, который, тем не менее, развалился, столкнувшись с айсбергом, и затонул в первое же свое плавание, мне запомнилась информация, связанная с неким Макдональдом, которого пригласили на «Титаник» в качестве старшего инженера. Это было в высшей степени выгодное предложение, но инженер, вначале согласившись, вдруг совершенно непонятно для себя, все-таки отказался. Макдональду дали время подумать. Он подумал и после колебаний снова не принял предложение. Отказался он и в третий раз. Тот, кто занял его место, погиб в ту страшную ночь 15 апреля 1912 года, когда «Титаник» пошел ко дну, утащив за собой 1515 жизней. Числа – самая таинственная вещь. Пока нам не по силам проникнуть в их тайну, но никто не запрещает размышлять и соотносить связанное с ними. Не кажется ли странным сочетание цифр, приведенных в британской энциклопедии? 15 апреля погибло 15 человек. А сумма 1 плюс 5 плюс 1 плюс 5 дает 12. Это число, указывающее на 12-й год нового столетия. 1912 год. Возьмем два примера из трагического для СССР 1986 года. В ноябре 1996 года одна из гостей телепередачи российского телевидения «Катастрофы недели» в связи с десятилетием гибели советского пассажирского лайнера «Адмирал Нахимов» рассказала интересный случай, имевший отношение к ее знакомым. То была молодая семья, которая решила провести отпуск именно на этом теплоходе. Но в день отплытия что-то случилось с их маленькой дочкой. Малышка начала не просто плакать, с ней началась настоящая истерика. Никакие средства успокоения не помогали. Естественно, в таком состоянии девочку нельзя было даже вывести на улицу. Как ни уговаривали дочку мама с папой, все же им пришлось отказаться от поездки. Как только путевки были сданы и теплоход отплыл, девочка тут же успокоилась, а через несколько часов вся страна была потрясена случившейся трагедией, гибелью сотен пассажиров адмирала Нахимова. Зимой 1986 года весь мир был потрясен последствиями ужасного землетрясения в армянском городе Спитак, когда за несколько секунд погибли 50 тысяч человек. У многих моих современников, телезрителей и читателей газет, думаю, осталось в памяти лицо молодой матери и троих ее маленьких детей, которых совершенно невредимыми извлекли из-под груды обломков многоэтажного дома, все жильцы которого погибли. Но над головой этой, видно, поистине святой женщины с безгрешными детьми, лопнувшие плиты межэтажного перекрытия образовали подобие прочного шалаша и удержали многотонные бетонные обломки. Был и еще очень странный случай, связанный с землетрясением в Спитаке. На второй день после случившейся беды два самолета с иностранными спасателями, кажется, французскими и югославскими, чуть-чуть не долетев до Спитака, разбились, пополнив список жертв армянской трагедии. Любое следствие имеет причину, и если она нам неведома, это не значит, что ее нет. Просто так в такой ситуации почти в одном и том же месте, один за другим, самолеты не разбиваются. Просто так, говорят мудрецы, и птица с неба не упадет, и волос с головы. Христос, давая понять, что случайности не бывает, говорил, что и волосы на голове все сочтены. Лука, глава 12, стих 7. Вспомним также и сообщение о самолетной аварии начала 80-х годов и трагической гибели всей команды футболистов «Пахтакура». В живых остался лишь запасной тренер, но его в самолете не было. Он опоздал в аэропорт, потому что просто проспал. Мне думается, что к вопросу, который мы рассматриваем, имеют прямое отношение и вычисления американского исследователя катастроф Кокса, который занимался их математической обработкой. Кокс, в частности, вычислил с вероятностью 1 к 100 любопытную закономерность. В поездах, которым предстояло взорваться, сойти с рельс или столкнуться со встречным поездом, число продаваемых билетов всегда оказывалось меньше обычного. Интересно было бы сравнить и соотношение возвращаемых билетов на обычные поезда и на роковые. Может быть, оно тоже было бы показательным. Память людей отягощена странными соображениями. Они охотно заняты ненужными вещами, но для краеугольных понятий воображение людей не воспитано. Знаки Агни-йоги, параграф 553. Текст в рамке. Елена Блаватская. Ключ к теософии. Ни один человек не может подняться выше собственных слабостей без поднятия того целого, составной частью которого, пусть даже весьма малой, он является. Точно так же никто не может ни грешить, ни страдать от последствий греха один. В действительности нет такой вещи, как отдельность. Глава 5. Виды кармы по человеческим взаимосвязям. Карма общенародная и общечеловеческая. Никто не может ни грешить, ни страдать от последствий греха один. Общенародная карма. Что вызывает явление народных гроз? На вопрос в заголовке Агни-йога отвечает однозначно – низкое сознание. Психические испарения низшей человеческой природы, собирающиеся в грозные черные тучи, всегда разряжаются не дождем, кровью. Сложно соприкасание мировых событий, карма рас и племен, карма личности, карма плотная и тонкая, карма давняя и настоящая, все они образуют сложные клубки, говорится в Агни-йоге. Хранилище народной кармы слагается из накоплений каждого человека, воплощенного в данном народе. Но принося свои дары, хорошие и дурные, каждый не только прибавляет что-то к общенародной карме, но и черпает из нее. Отсюда и некоторые общенациональные черты, проявляющиеся не только во внешности, но и в характере людей. Что сложит в кармическое хранилище своего народа каждый человек, то и ляжет в основу общенационального характера и судьбы народа. Нельзя ожидать духовного развития народов и восхождения к высоким идеалам, если за некий отрезок времени большая часть накоплений общенародного хранилища оказалась низкого качества, то есть если кармические накопления сложены из приземленных материальных устремлений подавляющего большинства. Только что сказано, человек не только вносит в общенародную сокровищницу свои накопления, он и черпает из нее. А так как в хранилище оказывается не только благое, то когда наступает срок, люди получают и то, чего им никак не хотелось бы. Мы не должны упускать из виду тот факт, говорит, отвечая на вопросы о карме, Блаватская в ключе к теософии, что каждый атом подчиняется общему закону, управляющему целым телом, которому он принадлежит. Среди теософов считается аксиомой, что взаимозависимость человечества является причиной того, что называется распределяющей кармой, и именно этот закон предлагает решение великого вопроса коллективного страдания и освобождения от него. Это оккультный закон, более того, ни один человек не может подняться выше своих собственных слабостей без поднятия того целого, составной частью которого, пусть даже весьма малой, он является. Точно так же никто не может ни грешить, ни страдать от последствий греха один. В действительности нет такой вещи, как отдельность. Нетрудно понять, насколько кармы коллективные, национальные, общенародные, государственные, общерелигиозные сложнее личных и родовых карм. В жизни народов накоплено больше плохого, чем хорошего, но если бы все это плохое собралось в одну тучу в конце эволюционного цикла и обрушилось сразу на голову человечества, то оно просто не выдержало бы такой чудовищной силы кармического удара и погибло бы под тяжестью собственного зла. Это было бы непоправимое, трагическое следствие коллективной свободной воли человечества, направленной на зло, на разрушение. Но человечество, теряя счет тысячелетиям своей истории, переживая смуту за смутой, восстание за восстанием, чуму за холерой, войну за войной, как видим, все же, хотя и с большим трудом, и с большими потерями, но тем не менее дотянуло-таки даже до конца самого ответственного пятого подрасового цикла, и уже, можно сказать, с Божьей помощью, пережило темную эпоху, опаснейшую из всех подобных эпох прошлого. Примечание. Каждая коренная раса и каждая подраса переживает собственную темную эпоху. Сокровенное учение говорит, что все развивается по одной и той же эволюционной схеме. Очень выразительное ее изображение мы видим на небе, Это демонстрирует фазы Луны. Известно, что этих фаз 4. Вначале ярко светит полная Луна, 4 четверти. Потом свет убывает на 1 четверть. Получается, что светит уже 3 четверти. Потом свет убывает еще на 1 четверть. Луна светит уже на 2 четверти. Потом свет уменьшается еще на 1 четвертую. И остается последняя. 1 четвертая часть, самый малый свет, затем Луна вообще исчезает с небосвода, чтобы через неделю заявить о своем возрождении новой первой четвертью. Так и в развитии человеческих рас и подрас. В начале очередной расы и подрасы человечество развивается в полном свете любви, знания, долга, чести, благородства и так далее. Затем, как говорят индийцы, корова закона начинает поднимать по одной ноге. Вначале она стоит на четырех ногах. Сатья-юга, светлая эпоха, свет полный, 4 четверти. Потом корова закона стоит уже на трех ногах, трета-юга, 3 четверти. Затем на двух, 2 пара-юга, 2 четверти. Затем корова закона стоит только на одной ноге, это пришла кали-юга. Темная эпоха, когда долг, честь, любовь и все благородное светит в человечестве только на 1/4. Но вот начинается новая эпоха, и кали-юга резко сменяется сатья-югой. Значит, кто-то помогает нам, землянам, не позволяя зрелой карме народов накапливаться до роковых пределов. Значит, кто-то дробит зрелую коллективную карму. Значит, кто-то не дает ей возможности набрать ту критическую массу, после которой помогать уже будет некому. Повторим священную формулу. Свободная воля человека, а значит и человечество, неприкасаема. Это космический закон, и именно этот закон запрещает прямое воздействие высших сил на волю воплощенных людей. Сокровенное учение говорит, что насилие над свободной волей недопустимо даже с благой целью. Поэтому милосердные владыки кармы в самый трудный для народа или человечества час посылают вестника, который в различной форме передает предупреждение высших сил и предлагает духовную помощь. Принять или не принять – это уже дело народа, точнее тех, кто его олицетворяет, держа власть. Весть – не насилие. Это огненный призыв к разуму и сердцу в преддверии того, как зрелая карма готова к проявлению. Это призыв осознать опасность момента и предложение принять помощь сил света, чтобы не допустить наиболее трагического развития событий. Помощь высших сил предлагается разными способами, в частности, иногда через письменную связь с главой государства. Примечание. Смотри письма Елены Ивановны Рерих. Письма президенту США Рузвельту, найденные в архиве американского президента советским журналистом Митрохиным, изданы в разных сборниках в России в начале 90-х годов. Главе государства придается огромное значение, ведь власть и ее следствия, говорят учителя, неразрывно связаны с тончайшими энергиями. Глава государства, как, впрочем, любой руководитель и любой вождь, является центральной точкой, сильнейшим фокусом энергии и каналом силы, предназначенной воздействовать на множество людей. Конечно, это при условии, если руководитель знает могущество равновесия и имеет рядом духовно преданных единомышленников, благодаря чему может выразить свою мощь в полную силу. Если же руководитель не может выразить себя в полной мере, то и люди, вроде бы поддерживающие его и идущие за ним, не будут активны. Иногда помощь предлагается через личный контакт вестников и главы государства, как было в случае с президентом США Джорджем Вашингтоном, принявшим сотрудничество с посланцем Гималаев, известным как профессор. В 1926 году учителя Шамбалы для контакта с правительством СССР послали в Москву не одного посланца, а сразу трех. Это были Рерихи – Николай Константинович, Елена Ивановна и их старший сын Юрий Николаевич. принятие помощи, предложенной иерархией света, или ее отвержение. А именно последнее на беду советского народа и случилось при встрече Рерихов с членами правительства России, Луначарским, Чичерином, Крупской, в воле тех, кто возглавляет власть. Власть придержащие являются отражателями воли народа, его оккультным зеркалом, будь то самодержец, монарх, или президент, или правительство. Не случайно же говорится, что народ имеет именно того президента, которого он достоин. Посланников Шамбалы сталинское правительство не только отвергло, а картины, привезенные в подарок народу, отдало не в музей, а повесило в совминовской столовой, чтобы чиновникам жевалось приятнее. Рерихи едва не оказались в застенках ГПУ. Они уже получили приглашение от Дзержинского. Но тут случилось неожиданное. Железный Феликс внезапно скончался. Если бы не эта внезапная смерть, для посланцев Шамбалы все обернулось бы самым печальным образом. А так, воспользовавшись неожиданной ситуацией, Рерихи спешно покинули Москву, улицы которой заполнила траурная процессия. «Прошли по краю пропасти», — скажет потом владыка Шамбалы. Отвержение вестника, который появляется на поворотных этапах истории народа и в самый критический момент, означает принятие народом ливня зрелой кармы в полной мере. Какова была полная мера этого ливня, народы СССР знают. Страданиям, казалось бы, не будет конца. Тут и насильственная коллективизация с грубым раскулачиванием, и жуткие годы репрессий, от которых пострадали миллионы, и выселение некоторых малых народов с исконных земель, и тяжелейшие человеческие потери в годы Второй мировой войны, и послевоенная разруха, и последующее напряжение, когда начавшаяся холодная война между двумя ядерными сверхдержавами США и СССР вызвало опаснейшее для всего мира противостояние и небывалую гонку вооружений. Историки, пытаясь отыскать причины народных несчастий, мечут стрелы с завязанными глазами, ошибочно принимая за причины лишь видимое, да и то фрагментарное и сильным искажением, следствие. В предотвращении тяжких кармических последствий объединенная положительная энергия людей может стать спасительным громоотводом. Но отрицательная может стать губительной. Учителя говорят, что отрицательная коллективная энергия народа может быть наподобие одинокого дерева, которое в грозу способно притянуть молнию и сгореть в небесном огне. Что же вызывает явление народных гроз? Агни-йога отвечает однозначно – низкое сознание, психические испарения низшей человеческой природы, собирающиеся в грозные тучи, всегда разряжаются отнюдь не дождем, кровью. Негативные человеческие мысли, чувства, желания так напрягают пространство, что в конце концов доводят его до напряжения концентрированного раствора, и иногда достаточно легкого толчка, допустим, провокации, и тогда от одного единственного выстрела безумца может разразиться большая война народов, как было, к примеру, в августе 1914 года в Югославии в Сараево. Одним выстрелом был убит один единственный человек – принц Фердинанд. И этот выстрел тут же отозвался на планете четырехлетним громом пушек и миллионами погубленных жизней, вырванных из разных народов. Когда гималайские учителя предупреждают человечество: «Друг, не делай землетрясений», это вовсе не метафора. Уже знаем, что даже один человек способен предотвратить стихийное бедствие, даже страшнейшее землетрясение. Что же тогда может объединенная энергия многих людей? Может вызвать невиданную катастрофу, а может и предотвратить беду. Энергии человеческие могут быть буфером, изоляционной прослойкой между энергиями космоса и Земли. Соединение подземного огня и пространственного очень опасны при низком сознании народов. Владыка Шамбалы говорит в книге «Беспредельность», параграф 397. Сроки космические направляются утверждением подземного и надземного огня. Это соотношение связано со сферами человеческих действий. Когда срок приближается и входит в действие, то можно всегда проследить, как совместно с космическими пертурбациями перемещается человеческое сознание. Он не хотел убивать. Закон физики в применении к общенародной карме. Когда тяжелые энергии, излучаемые каждым человеком, воплощавшимся в данном народе, соединившись с подобными энергиями соотечественников, уже достигли критической массы, никто не может так сделать, чтобы из тучи, уже зависшей над головой народа, не пролился ливень. Все, что было народом связано на земле, но не было развязано, разрешено на земле, в конце концов обязательно развязывается, разрешается. Где? Конечно же, не на небе. Там, где и было завязано. На земле, в мире причин. Ливень зрелой общенародной кармы всегда очень суров, но людям некого винить в обрушившихся страданиях. Однако явление страданий, как и всех явлений жизни, неоднозначно. Страдания вовсе не обязательны, но если уж случаются, то в них, кроме болезненности, есть и польза. У эволюции только два направления – либо вперед, либо назад. Владыка Шамбала говорит в книге «Листы сада моря» «Зов», запись 10 апреля 1922 года, «Страдания духа являются единственную лестницу кратчайшего пути». Нужно размышлять над каждым явлением. Каждое неоднозначно. У каждого есть сокровенная суть. В жизни человека бывают случаи, когда единственным средством очищения души является переосмысление собственных поступков и мыслей именно в тяжких страданиях. Для этого карма считает полезным дать человеку в полной мере испить чашу яда, которую он сам наполнил для других. Точно так же страдания могут приносить пользу и народу. Мы даже можем услышать от учителей, что нередко народ бедствует именно для очищения и восхождения. И история знает примеры, когда после тяжких испытаний народ становится сильнее духом, энергичнее, сплоченнее, мудрее. Настрадавшись, народ просто обязан будет помудреть, то есть духовно прозреть и обновиться, чтобы прогрессировать. Если прозрение не происходит, народ уходит в небытие. История человечества может назвать немало умерших народов и мертвых языков. Личная карма человека зависит от его личных желаний и мыслей, но в смешанных, народных, коллективных кармах люди вовлекаются в водоворот событий помимо своей воли. Возьмем явление войны. Какая мать хочет отпускать своих детей, убивать детей других матерей? Солдаты, призванные в армию с двух враждебных сторон, лично не только не причинили друг другу в этой жизни зла, но даже не видели друг друга. Почему же они, и даже помимо своей воли, послушно идут на битву, чтобы убивать других и подставлять себя под пули? Мы не собираемся рассматривать этот сложнейший вопрос со всех точек зрения. Их слишком много, но парадоксальность многих военных событий очевидна. И их не объяснить с точки зрения материалистической истории и политологии, тем более совершенно не удовлетворит пытливый ум та безнадежность, которая веет от теологической формулы «все в руках Божьих». Приведу небольшой исторический пример и не стану делать никаких комментариев. Каждый без труда сам увидит всю нелепость и парадоксальность человеческой драмы, которая разыгралась на поле сражения по воле уже созревших народных карм. Способы ведения всех войн варварские, и все же люди, во всяком случае, подавляющее большинство солдат и офицеров, и на той, и на другой стороне не убийцы в обычном понимании этого слова. Почти все они и на войне остаются самыми обычными людьми. Шел первый год Первой мировой войны. Приблизился день католического праздника Рождества Христова. В окопах друг против друга сидели враги – немецкие солдаты и английские. Они в этот день решили не стрелять. В этот святой день их общего христианского праздника они решили не убивать друг друга, а устроить перемирие хотя бы на один день. И вот враги, солдаты воюющих сторон, сошлись на нейтральной полосе. Они угощали друг друга сигаретами и едой, а потом задушевно, каждый на своем языке, пели хором одни и те же рождественские колядки и вспоминали заповеди Христа, который учил и тех, и других: «Не убей, люби врагов своих, возлюби ближнего, возлюби Господа твоего больше самого себя». А потом наступил новый день, и вчерашняя рождественская колядка обернулась смертельной схваткой. И завет Христа «не убий» солдаты-христиане, люди, не имевшие зла друг другу, почему-то перевернули в приказ Антихриста «убей». Что за сила двигала человеческим безумием? Кто, где, когда ее накопил? Все в воле Божьей? Нет. Не сами ли народы в веках коллективно и накопили эту дикую силу, которая сейчас была несравненно сильнее их личной воли, которая помимо их воли втягивала их в смертельную схватку друг с другом? Без малого 2000 лет христианским народам прививались заветы Христа. Но что же оказалось сильнее? Сильнее оказалось все то же невежество, то самое, что омертвило живые сокровенные формулы священного Древнего Завета, то самое, которое привило миллионам людей безответственность, внушая им, что возможно отпущение грехов в церкви, а не исправление их в жизни, то самое, которое отвергло основной закон гармонии и равновесия, которому учили все учителя света, закон причин и следствий. «Все в воле Божьей» – эта формула справедлива лишь тогда, когда ее отождествляешь с законом воздаяния и равновесия, законом кармы, но в невежественном толковании она готова защитить невежество. Владыка Шамбалы спрашивает в своей книге «Знаки Агни-йоги», параграф 409. «Люди гордятся рассудком, но почему этот рассудок не препятствует их мерзким действиям?» Бог не сотворил людей безумными, но как же без знания может развиваться человеческий ум? Мы поодиночке и все вместе будем тяжко страдать до тех пор, пока не усвоим сокровенное знание. Наша мысль, и персональная, и коллективная мысль народа, в зависимости от ее качества, от того, насколько она несет добро или зло, может быть как спасительной, так и губительной. Мы ничего не поймем в истории человеческих столкновений, если не будем знать, что народы коллективными усилиями создают в пространстве мощные живые сущности, заряженные человеческой волей. И эти энергетические, коллективно сотворенные сущности однажды оказываются в таком напряжении, что сталкиваются друг с другом в невидимой для физического глаза смертельной схватке, сталкиваются в небесах. Но эти невидимые небесные битвы отражаются, проявляются на земле. Они вовлекают в битвы земные всех, кто так или иначе причастен к зарождению пространственного зла. И как бы ни был силен отдельный человек, он ничто перед мощной коллективной энергией, увлекающей его в общий кармический поток. Объяснение действия зрелой коллективной, групповой, национальной, общенародной кармы мы найдем на уроке физики. Если несколько сил действуют на одну и ту же точку, в какую сторону она будет двигаться? Неужели в том направлении, куда точка лично хочет? Вовсе нет. После сложения сил точка начнет двигаться по направлению, равнодействующей всех сил. Так и на карму отдельного человека, находящегося в любом коллективе или народе, действует множество различных сил. Поэтому, Когда наступают сроки жатвы, личная карма устремляется в направлении равнодействующей силы, в направлении общем, едином для всех людей, объединенных то ли в одно государство, то ли в единый трудовой коллектив, то ли в одну партию или религию и так далее. Все люди, прямо или косвенно участвовавшие в создании любой коллективной кармы, всегда при ее развязывании устремятся в направлении общей, равнодействующей. Она может быть небольшой по силе, но может быть и чудовищной. Все зависит от числа участников, от напряжения их психической коллективной энергии, от степени тяжести их общих накоплений или от степени энтузиазма, от силы энергии, направленной на созидание. Именно народная карма, помимо личной воли отдельных людей, ввергает народы в войны. Великие учителя называют войны проявлением самого страшного невежества. Развязывая войны, человечество тем самым доказывает, насколько оно еще пребывает в состоянии дикарства. Настанет время, когда войны не будут больше позорить людей Земли. Люди будущего будут узнавать об этих страшных временах только из летописей или благодаря умению перемещаться в сознании в далекое прошлое. Но даже в войнах есть польза для духа. Дополнение к предыдущей беседе. Универсальное сокровенное учение говорит, что вся эволюция строится на принципе циклического развития, соизмеримости и целесообразности. А потому в жизни нет ничего, что не имело бы смысла и из чего нельзя было бы человеку извлечь пользу для расширения сознания, то есть для роста духа. Даже если человечество по своему тягчайшему неразумию развязывает войны, то даже из подобных общенародных трагедий можно извлекать пользу для сознания. Но подобные утверждения не имели бы никакого смысла, если бы не существовало циклического возвращения души на землю, повторных рождений человека. Многие мудрые заветы также были бы совершенно бесполезны, если бы настоящая человеческая жизнь была единственной, первой и последней на земле, а не являлась бы следствием длинной цепи причинно-следственной связи прошлого и настоящего. Многие законы, открытые и перепроверенные в тысячелетиях высокодуховными адептами света, были бы лукавым обманом или самообманом, или, в лучшем случае, печальным заблуждением, если бы не существовало объективного закона, благодаря которому все тайное рано или поздно делается явным. Карма из каждого явления умеет извлекать полезность, даже из страданий, даже из такого позорного проявления, как войны. Пока войны на Земле еще не исчезли, карма вынуждена использовать даже это варварское отношение человека к человеку на пользу человечеству. Даже в таком явлении таится скрытая возможность для человека улучшить себя. И не только. Карма сделала из коллективной материализации различных видов человеческих безумств, хотя и драматический, но все-таки повод для одновременного и быстрого развязывания множеством людей разных, ранее завязанных, тяжелых кармических узлов. Война – это пусть и тяжкая возможность, но все-таки возможность для множества людей в одночасье отдать самые различные долги, не только собственные, но и общенародные. К тому же от возникающих напряжений многое, до сей поры скрытое в человеке, быть может даже неизвестное ему самому, проявляется независимо от него самого. Это может устремить волю к подвигу или к предательству, или к другим, вроде бы, несвойственным в обычное время поступкам. Все явное и скрытое получает уникальную возможность испытания, иногда на пределе сил. Подобного испытания в мирной повседневности человеку пришлось бы ждать, быть может, не одну жизнь. Помните случай с тем скопидомом, который возил картошку в еврейское гетто и выменивал ее на золото? Кто знает, если бы не война, сколько бы жизней еще пришлось прожить этому человеку, чтобы осознать всю мерзость той черты характера, которая вмиг преобразовалась в противоположность только после пережитого потрясения. Кто знает, куда бы завела человека его патологическая жадность и насколько бы она утяжелила карму. Во время войны возможность проявить свою суть и улучшить себя получает каждый ее участник. Много возможностей таит любое напряжение пространства. Правда, напряжение пространства, напрягающее и человеческие души, может быть благодетельным для одного и губительным для другого. Все зависит от ранее накопленных качеств души, а многие души получают столь сильные потрясения, что в их сердцах загораются высшие огни, и такие люди становятся героями. Вот кто-то вместо того, чтобы искупить прошлую вину предателя, вновь предал товарищей. Он вновь, как и когда-то в одной из прошлых жизней, не устоял, допустим, перед пытками или перед соблазном сохранить себе жизнь за счет другой жизни и тому подобное. Такой человек вместо того, чтобы страданием искупить прежнее зло, и в этой жизни при повторных испытаниях опять-таки ослабел духом и вновь стал причиной гибели других людей. Теперь его карма еще больше осложнилась, и человеку будет еще труднее добывать силы для искупления своего зла. А ведь был и другой, который в тех же условиях устоял. Был тот, кто устоял перед тяжелейшим испытанием тела и духа. Быть может, его физическое тело и не выдержало, и жизнь прекратилась, но благодаря его стойкости и самопожертвованию были спасены другие люди. Такие самоотверженные герои, неважно, известны они миру или нет, духовно поднимая себя, обязательно помогают и другим укреплять свой дух. Герои – огненные очистители пространства, и даже если они погибают, на земле все-таки становится светлее, а на небе зажигается еще одна звезда. Вынужденно участвуя в войне, человек, как видим, получает возможность проверить себя на высшее качество. Но когда война, очень многие люди, если не все, получают также возможность для быстрого изжития многих грехов и отдачи прежних долгов. Человек, говорят учителя, может даже погасить часть своих давних и очень нелегких, зачастую кровавых долгов, не вошедших в рамки кармы его нынешней жизни. Вот кто-то кого-то спас ценой собственной жизни. Быть может, он совершил подвиг, а быть может, просто отдал долг тому, кто когда-то при тех же условиях спас его. А может, этот благородный человек спас того, кто когда-то убил его, ведь и такое может быть. Однако война, развязывая давние осмоленные кармические узлы, зарождает и новую карму. Вот солдат Иван убил солдата Иоганна. Почему? Не потому ли, что Иоганн в одной из прошлых жизней убил Ивана? Да, такое вполне может быть. И тем не менее, это вовсе не обязательно. Это не кармическая аксиома. Раз Иван убил Степана или Иоганна, то Степан или Иоганн должен будет обязательно убить Ивана. Хотя за смерть, как правило, приходится и платить смертью. Однако в жизни есть ведь множество случаев погибнуть, например, в транспортной катастрофе, при производственной аварии, при террористическом акте, при стихийном бедствии и так далее. Солдат в сражении, убивающий врага, призван это делать, следуя закону общенародной кармы, но даже в этом случае человек не освобождается от суда за отнятие жизни. Но суд кармы – не человеческий суд. И тем не менее карма солдата, тем более того, кто защищает свою землю от агрессора, очень будет отличаться от кармы обычного убийцы. Она не будет иметь ничего общего с кармой хулигана, который в пьяной драке убил человека, или от кармы грабителя, который также совершил убийство, пусть даже непреднамеренное. И тем более карма героя-воина, сражающегося на поле битвы за свой народ, и положившего много врагов, будет совершенно иной, чем карма наемного убийцы. Трехглазое знамя владык Шамбалы впервые поднялось над землей рукой Рериха. Можно представить себе, как безумствует черное о знамени нашем. Несколько слов о знамени владык Шамбалы в свете рассматриваемой темы. Примечание «Высокий путь», вторая часть, записи 24.58, 25.19, 26.07, сфера, Москва, 2002 год. Много различных объединительных идей распространяется от фокуса света по различным каналам, прорытым в пространстве. Вот что, в частности, сказано о таком любимом всеми трудящимися планеты празднике 1 мая. Праздник 1 мая можно рассматривать как день мысленного объединения всех сторонников нового мира. В этом его смысл. Грани Агни-йоги, том 4, параграф 220. Войны между народами – это битва их низших природ. Высшая природа не знает крови, говорит сокровенное учение. Высшая природа зовет человечество не на кровавое побоище, а призывает к братскому сотрудничеству, к дружескому участию народов в улучшении жизни друг друга. Бесконечно воюющая планета, изобретающая все более ужасающие средства массового уничтожения, может быть выключена из цепи эволюции. Планета Земля ждала объединительное знамя мира. «Знамя мира, — говорит владыка Шамбалы, — как щит нестираемый, дается человечеству лишь в час самых сильных темных атак. Планета Земля вступала в годы небывалого наступления тьмы. Предусмотреть опаснейшее наступление темного воинства могли лишь те великие души, которые, в отличие от людей, видят причины будущих следствий. В самом начале 1932 года, когда мир еще не знал о таком чудовище, как фашизм, Елена Ивановна Рерих спрашивала своего учителя, где будет первое столкновение с полчищами темных. Владыка Майтрея ответил, что произойдет оно вначале в астральном мире, где обитают враги эволюции, по линии мертвых сердец, так сказал он, а затем эта чудовищная битва проявится и на Земле. Увидите действия Германии, Испании, Франции, Италии. Короче говоря, вой повсюду. Мир расколется по новым трещинам. Нужно также не забыть, что первый раз со времени отвердения планеты битва происходит повсеместно. Потому никакие сравнения не годятся. А ведь до начала Второй мировой войны, развязанной гитлеровской Германией, оставалось еще более 7 лет. А далее человечество ждала война холодная. А в начале 21 века война беспередовой и тыла, глобальный терроризм. В книге «Сердце», параграф 4, Шамбала призывает землян: «Помогайте миростроению. Нет ни дня, ни часа, когда бы мир не был в опасности. Не два глаза могут эти опасности усмотреть, но лишь три, как на знамени владык». Да, человечество в конце круга завершения текущего расового цикла оказалось в небывалом напряжении всех негативных энергий. Общечеловеческая карма свертывалась быстро и очень мучительно. Но для разрешения конфликтов в пользу мира и созидания необходима огромная воля людей к миру. И эта воля по своему напряжению должна быть гораздо сильнее энергий, враждебных миру и дружелюбию людей. Уже говорилось о том, что в 30-е годы 20 века владыки Шамбалы предприняли планетарную попытку сконцентрировать духовную энергию народов Земли вокруг единого фокуса света на нашей планете, иерархии света Гималайской твердыни. Символом объединения всех сил света великие учителя сделали знамя мира – белое полотнище, в центре которого три красных соприкасающихся круга в большом круге. Это знамя, как сказал владыка Шамбалы Елене Рерих 27 июля 31 года, соответствует стягу Шамбалы в главной башне Гималайской твердыни, и оно является великим пробным камнем для сознания человечества. Но священное знамя Шамбалы еще нужно было внести в мир. Эту труднейшую планетарно-сокровенную работу на Земле, над которой знамя владык поднималось впервые, предстояло выполнить послу Шамбалы Николаю Рериху. Эта работа началась еще в 20-е годы, но официальный призыв высших сил сохранить культуру мира, все духовные достижения народов, планеты, даже во время войн, мощно прозвучал в 1935 году в преддверии опаснейшей из земных войн Второй мировой. Устремленный в будущее международный охранный договор, автором которого стал посол Шамбалы академик Николай Рерих, в истории человечества и мировой культуре XX века известен под названием «Пакт мира». Он является международным договором об охране художественных и научных учреждений и исторических памятников. Пакт Рериха, уникальный в истории человечества документ, подписали в Вашингтоне, в Белом доме, 15 апреля 1935 года все латиноамериканские страны, 21 государство, и США, еще десятки стран, поддержали пакт и его символ – знамя мира. Иллюстрация. Пакт культуры. Знамя мира. Первая в мире почтовая марка с изображением картины академика Николая Рериха, автора «Пакта мира». Картина написана в 1931 году, в самом начале Армагеддона. Выпущена почтой Молдовы в конце 2003 года. Марка вошла в серию «За мир без террора» и посвящена 130-летию со дня рождения величайшего гуманиста планеты. После создания в 1946 году при Организации Объединенных Наций ООН Межправительственного специализированного учреждения Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры, ЮНЕСКО, на основе Пакта Рериха, Пакта мира, была создана международно-правовая основа для охраны сокровищ мировой культуры, где бы они ни находились. В результате огромное количество культурных памятников на всех континентах было спасено и от насильственного уничтожения, и защищено от воздействия времени. Пакт Рериха, как уже было сказано, начал созывать под знамя света всех людей доброй воли задолго до начала опаснейшей из войн Второй мировой. Такое коллективное объединение высоких мыслей многих миллионов людей, концентрация их воли, устремленной к защите мира, создала в невидимых сферах мощнейшее психоэнергетическое противодействие темным силам. Проводником темных сил стал фашизм, явный и скрытый. Следуя приказам князя мира сего, тьма должна была или победить, или взорвать планету. Опаснее времен на планете еще не было со времени ее образования. Земля вступала во времена невиданного насилия и невиданного разложения человеческого духа. В 1931 году на Земле начался предуказанный всеми преданиями Армагеддон, последняя битва сил света и сил тьмы. Но только великие посвященные прозревали всю опасность приближавшихся огненных 40-х годов. Из ранее приведенных слов владыки Шамбалы мы поняли, что Вторая мировая война фактически началась еще до ее начала на земном плане, в астрале, по линии мертвых сердец. Все войны начинаются вначале в невидимом мире, но и победы тоже добываются вначале в невидимых сферах. Поэтому и великая победа над гитлеровским фашизмом, завоеванная прежде всего могучим духом и величайшей жертвой советских людей, воевавших без поддержки союзников вплоть до 1944 года, когда Красная Армия уже изгнала врага со своей земли и начала освобождать одну за другой страны Европы, была добыта задолго до 8 мая 1945 года. В этот день советские солдаты подняли в Берлине, в самом логове врага, Знамя Победы, а маршал Жуков принял акт о полной капитуляции гитлеровского рейха, недавно столь могучего и столь грозного для всей земли. Однако сатанисты, получив в 1945 году смертельную рану, еще не были полностью уничтожены. Они тут же начали так называемую «холодную войну», надеясь перевести ее в горячую. И вот в зловещем 1961 году на планете снова возникла угроза войны, на сей раз ядерной. И эта война могла бы стать не только концом цивилизации, она могла бы сделать из Земли пустыню. На сей раз провокация войны возникла со стороны США. Но силам света удалось удержать правительство ядерных держав от безумия. Но несмотря на то, что в 1961 году ядерная катастрофа была предотвращена, учителя Шамбалы сказали: «Опасность мировой космической катастрофы еще далеко не миновала. Коллективные хаотические мысли всего человечества очень сильны. Нейтрализация их требует много энергии и много огня. Сейчас наша забота в том, чтобы удержать народы от столкновения, которое может закончить цивилизацию и превратить Землю в пустыню. Это в лучшем случае. В худшем же покончить с планетой. Время сейчас совершенно особенное, небывалое в истории этой расы. Хотим, чтобы для избежания мировой катастрофы около фокуса света объединились бы все, кто идет против сил мрака и разрушения. Ценно каждое сознание, борющееся за мир во всем мире». Грани Агни-йоги, том 2, параграф 252. Учение Шамбалы говорит: в той точке Земли, в том народе, где в течение короткого времени не устанавливается равновесие, там будут собираться очень грозные тучи. Не советуясь с людьми, кармическая гроза решит судьбу этих стран и их водителей.